Глава 11. Я подошла к краю гостиничных владений, где у живой изгороди поджидал офицер Мораес, и махнула ему рукой. Он окинул взглядом мою мантию и вышел из машины. Я опустила силовое поле, давая ему возможность пройти, и тут же вернула его на место. Удерживать его становилось все сложнее и сложнее. Скоро мне придется опускать его на некоторое время, чтобы передохнуть. «Я хочу знать, что здесь происходит», — заявил он по дороге к дому. «Я хочу знать всю историю, в мельчайших подробностях. Кто, что, когда и где. Даже то, что вы считаете отвратным или не стоящим внимания. Я хочу пояснения, зачем вам мантия. И если хоть кто-нибудь приблизится ко мне со шприцем, вы об этом пожалеете. Я разнесу это место кирпичик за кирпичиком». «Технически доску за доской», — поправила я его, распахивая перед нами дверь. «У нас здесь сайдинг, а не кирпич». «Сейчас не лучшее время для шуток». Он вошел в гостиницу и замер. Дальняя стена гостиницы растворилась. За ней раскинулась бескрайняя пустыня, море мелких песчаных волн, перемежающихся массивными скелетами монстров давно минувших дней. Несмотря на белый день, призрачная луна, большая и полосатая, занимала собой четверть бледно-зелёного неба. Приближался караван. Огромные волосатые твари, рядом с которыми земные слоны показались бы карликами, грузно двигались по песку, поблескивая на солнце шипованной броней. Их поводыри шли подле них, окутанные в светлые мерцающие ткани. Хороший выбор момента. В лицо нам ударил горячий ветер. Офицер Мораес сделал пару неуверенных шагов вперед, протянул руку сквозь разрыв в материи пространства и зачерпнул пригоршню песка, позволив песчинкам просочиться сквозь пальцы. Я подошла к нему и взмахнула рукой. Два 200-литровых контейнера поднялись из пола. Когда гостиница впервые открыла эти двери 6 месяцев назад, вожак каравана подарил мне подарок. Я не знала, чем его отблагодарить, поэтому поделилась с ними водой. Как и ожидалось, вода оказалась для них очень ценной. Они проходили мимо моих врат каждые пару недель, и я превратила это в возможность для них получить воду. Для меня это был сущий пустяк, но для них это было очень важно. Караван подтянулся ближе. Теперь я могла видеть предводителя каравана. У него была кожа цвета шкуры аллигатора, продолговатое нечеловеческое лицо и большие изумрудно-зелёные глаза, будто два неогранённых драгоценных камня. «Не стреляйте», — предупредила я Мораеса. Он уставился на караван, разинув рот. Приблизилась первая из чудовищ. Металлические шипы на его броне, покрывавшей голову, были размером с маленькое дерево. Его бивни выгибались вперед, увенчанные металлическими наконечниками, покрытыми старой запекшейся кровью. Ростом мы даже не доставали до его колена. Нас окутал запах животного, густой и едкий. Его поводырь, в развивающейся на ветру светло-голубой мантии, остановился перед порталом и нарисовал в воздухе круг своими длинными, изящными пальцами с серебристыми когтями. «Ахиар, Ахиар», — произнес он мягким голосом, схожим с шуршанием песка, и склонил голову. «Мир вам и вашим». «Ха, Ахиар». Я поклонилась в ответ. «Вечный мир. Пожалуйста, примите мою воду». «Спасибо, хранительница. Да продлится ваша жизнь 1000 лет». Гостиница поместила на песок 2 контейнера. Носильщики подхватили их, словно те ничего не весили. «У меня есть подарок для вас, хранительница». Вожак каравана поманил рукой. 2 других существа, одно в мантии медного цвета, другое в розово-золотистой, вышли вперед, неся нечто длинное и завернутое в ткань. Они опустили его на песок и развернули полотно. Капсула жизнеобеспечения. Из нее на меня смотрели знакомые черты. Архивариус. Как? Неважно. Дарённому архивариусу в зубы не смотрит. Я у вас в долгу. Я склонила голову. Нет, мы все еще в долгу у вас. Они втолкнули капсулу в гостиницу, и Гертруда Хант проглотила ее, унося вниз, чтобы установить к остальным. Караван продолжил свой путь, грузные колоссы, покачиваясь, шли по песку. Я позволила двери закрыться. Мораес вперил взгляд в новообразованную стену. «Они проходят по этому пути каждые несколько недель», — пояснила я ему. Вода очень ценится в этой части их планеты. Нам сюда». Он прошел за мной на кухню, посмотрел налево и удивленно распахнул глаза. От кухни протянулась просторная комната. Ее стены оплетали лианы, настолько густые, что под ними едва виднелся бледный камень. Сквозь него пробивались древесные ветви с грубой, темной корой и тянулись вдоль стен, поддерживая металлические светильники, сияющие мягким желтым светом. На лианах цвели крохотные белые цветочки. Тут и там большие желтые грозди цветов, напоминающих хризантемы, которым придали форму лилии, разливали в воздухе легкий медовый аромат. Пол покрывали мох, камень и древесные корни. Бирюзовые цветы с пятью лепестками произрастали из пола на двухфутовых стебельках цвета шалфея. Голубые бутоны были широко раскрыты, демонстрируя пурпурную сердцевину. «Отлично!» В центре комнаты, в большой ванной джакузи, сидел Орланд. Раны на его лице уже затянулись. До нас донесся аромат мяты, смешанный с запахом цветов. На корне, рядом с ванной, сидела Мод с закрытыми глазами, умиротворенным лицом и мечом на коленях. Хелен стояла рядом с ней, держа палочку с колокольчиками. Орланд протянул руку и брызнул несколько капель воды в сторону Мод. Хелен пригрозила ему палочкой, зазвенев колокольчиками. «Лорд Маршал», — произнесла Мод, не открывая глаз, — «я пытаюсь ускорить ваше выздоровление. Отнеситесь к этому серьезно». Морайес повернулся ко мне и заметил Шона, прислонившегося к стене, словно темная тень. Рядом с ним, на подоконнике, Винг стругал что-то из куска дерева. Морайес сменил позу. Тату Шона проявилась на коже, взвиваясь вверх по его шее, когда подкожная броня перестроилась, чтобы прикрыть его от возможной угрозы. «Привет», — поздоровался Морайес. Шон кивнул. Винг продолжил свою резьбу. «Я отставила стул у стола. Присаживайтесь, пожалуйста». Морайес сел. Из глубин кладовой возник Орро и двинулся на офицера. Морайес положил руку на тазер. Орро подлетел к столу с театральной грацией. Перед Морайесом опустилась накрытая тарелка. Протянув длинные когти, Орро сорвал белую салфетку и унесся прочь. Золотистый пончик, присыпанный шоколадной стружкой и прозрачными искорками сахара, лежал посреди тарелки. «Мне придется поговорить с Орро насчет его буквальной интерпретации наших телевизионных передач». Морайес посмотрел на меня. «Это отр... Нет!» — шикнули мы с Шоном одновременно. Шон склонился к Морайесу и сказал с тихой угрозой. «Не произносите слово на букву «О». Ешьте пончик. Это лучшее, что вы когда-либо попробуете». Морайес взял пончик и с подозрением откусил. Его глаза расширились. Он укусил еще раз. «Итак», — продолжил он, пережевывая. «Пришельцы?» «Пришельцы». «Почему?» «Мы промежуточная станция на пути куда-либо еще», — пояснила я. «Безопасное, уютное место, чтобы остановиться на ночь и передохнуть, прежде чем прибыть к месту назначения». «Галактическая постель и завтрак?» Морайес откусил еще раз. «Гостиница», — подсказал Шон. «А вы...» «Я хранитель гостиницы», — сказала я. «Я оберегаю безопасность моих гостей и тайну их существования любой ценой». «Кто еще знает?» — спросил он. «Другие хранители вроде меня». «Президент об этом знает?» «Понятия не имею», — честно призналась я. «Наверное, нет». Морайес задумался над пончиком. Он воспринимал все довольно спокойно. Все-таки он и раньше об этом догадывался. «Почему?» — спросил Морайес. «Это сделка, которую мы заключили много сотен лет назад. Вы уже заправляли вашу машину?» «Еще нет. Жду, когда останется меньше четверти бака». «Мы заключили сделку, чтобы цивилизации вроде его, я указала на Орландо, чей инженер модифицировал машину, не завоевали нас. Они превосходят нас числом и сверхтехнологиями. Без соглашения о том, что Земля — безопасная нейтральная территория, мы были бы уничтожены, съедены или порабощены. Галактика — огромное и жестокое место». «Так что случится, если люди узнают?» — поинтересовался Морайес. «Ведь они все равно узнают». «Прошло уже больше тысячи лет, а они ничего пока не обнаружили», — сказала я. Если мы нарушим соглашение и раскроем существование наших гостей или не сможем предотвратить их обнаружение, последствия будут серьезными. «Что произойдет?» — спросил Мораес. «Хранители или убьют тебя, или оставят в какой-нибудь пропащей дыре», — сказал Шон. «Ты никогда не вернешься домой». Судя по выражению лица Мораеса, ему это не понравилось. «Ничего хорошего людям это не принесло бы», — сказала я. «Мы молодая цивилизация. Люди бы запаниковали, они бы утратили свою веру, решили бы пойти войной на Вселенную. У вас есть полицейские коды, ведь вы не хотите, чтобы зеваки являлись на каждое место преступления. Вы ограничиваете публичный доступ. Так делаем и мы». Мораес обдумал услышанное. «А что с этим светловолосым придурком? Как он в этом замешан?» Понадобилось 15 минут, чтобы пояснить ситуацию с Хиру и Дразири. Мне пришлось вдаваться в подробности насчет сил хранителей и их гостиниц. «Выходит, они нарушили соглашение, и ничего пока не случилось. Это не вселяет в меня уверенности в ваших внутренних силах правопорядка». «Я уже сообщила об этом», — пояснила я. «Но потребуется время». «Могу ли я каким-то образом увидеть это соглашение?» — спросил Мораес. «Сказал А, говори Б». «Да». Я открыла экран в стене и вывела на него соглашение. Мораес вытащил блокнот с ручкой и принялся делать записи. Мы стали ждать. 15 минут спустя он встал. «Ну?» — спросила я. «Что теперь?» «Теперь мне нужно его обдумать. Больше никакого насилия за пределами гостиницы», — сказал он. «Хотя бы постарайтесь свести его к минимуму. Я дам вам знать свое решение. Пока я могу сказать, что вы не засветились. После стычки я сидел в патрульной машине, и никто ко мне не подошел, да и вызовов не поступало. Все-таки утро после праздника. Большинство людей спали». Он повернулся, чтобы уйти. Орро перегородил ему путь и вручил бумажную коробку. «Для вашего капитана. Надеюсь, это поможет вам избежать нагоняя и избавит от необходимости сдавать жетон». Мораес посмотрел на меня. «Он пересмотрел все части смертельного оружия», — пояснила я. «Спасибо», — поблагодарил Мораес и вышел. «Думаешь, он будет держать рот на замке?» — спросила Мод. «У него уже несколько недель магически космическая машина, и пока он и словом не обмолвился», — сказала я. «Если нет, я знаю, где он живет», — сказал Шон. Я повернулась к нему. «Откуда?» «Я проследил за ним до его дома еще той ночью, когда мы выслеживали Дахаку». «Это гадко». Шон пожал плечами. «Шон, ты не убьешь офицера Мораеса». Шон улыбнулся ленивой волчьей улыбкой и похлопал меня по руке. «Я помогу тебе его убить», — подсобил Орланд. «Шон Эванс». Я уперла руки в бедра. «Я пытаюсь медитировать», — прорычала Мод. «Можете перенести свои заигрывания в другое место?» «Расслабься», — успокоил меня Шон. «Я просто тебя разыгрываю. Мораес хороший парень. Пойду его провожу. Все равно мне нужно выполнить поручение». Он вышел на улицу. Я опустила силовое поле, почувствовала, как они с Мораесом пересекли границу, и снова вернула его на место. Итак, одного из моих гостей почти убили, а гостиница оказалась разоблачена. Сегодня выдался явно не лучший день. Герб Орланда, оставленный на углу ванны, озарился красным. Орланд потянулся его проверить, и его глаза широко распахнулись от удивления. Он выругался, торопливо попытался встать и с плеском рухнул обратно в ванну. «Ой-ой». Орланд вынырнул, и его длинные светлые волосы тут же облепили ему лицо. «В чем дело?» — спросила я. «Что?» — вскочила на ноги Мод. «Война?» — глаза Хелен загорелись, отразив свет. «Хуже!» — прорычал Орланд. «Прибывает мой дядя. Кто-нибудь принесите мне халат. Пора выбираться из этой ванны». Близился вечер, и из кухни доносился притягательный аромат. Орро был в муках приготовления ужина. Ее милость сидела за столом, деликатно потягивая лимонад из баночки. Рядом с ней лежала большая соломенная шляпа. После того, как Орланд покинул ванну, она нацепила свою шляпу и заявила, что будет заниматься садоводством. Я проследила за ней, и ее садоводство по большей части состояло из подрезания нескольких веточек садовыми ножницами и болтовни. Я не видела, с кем она разговаривала, но, учитывая ситуацию, Скорее всего, она вела беседу с Дразири. Колдения не стала делиться полученной информацией, а зная ее, спрашивать было себе дороже. Напротив нее сидел Шон, листая личный планшет, о наличии которого у него я даже не подозревала. Его отлучка заняла почти 2 часа. Я точно знала, когда он вернулся, потому что он позвонил мне на подходе к гостинице, чтобы я его впустила. Похоже, он не собирался посвящать меня, в чем заключалось его поручение. Винг по-прежнему торчал на подоконнике, занимаясь резьбой по дереву. На 2-метровом экране на стене Мот с Орландом, оба в броне, затеяли спарринг в большом зале. Выбравшись из ванной и надев халат, Орланд прошел в свои покои, где рухнул на кровать и отрубился. Мот проведывала его, чтобы убедиться, что он не заснул лицом вниз и не задохнулся. Он продрых 5 часов, после чего 15 минут назад спустился вниз в полном боевом облачении, причесанный и гладко выбритый, словно готовый к параду, и заявил, что через 30 минут прибывает его дядя. Мот поинтересовалась у него, сколько стимуляторов он в себя вкачал, а он ответил, что достаточно, чтобы заставить ее сдаться и опустить свой меч. Моя сестра прищурила глаза, отчего я обычно убегала с криками к маме, и спросила у него, не желает ли он проверить свою теорию. И вот они лупят друг друга тренировочным оружием. Это было очень, очень опрометчивой затеей. Я сказала ему об этом. Я сказала об этом Мот. Сестра похлопала меня по плечу и сказала, что при встрече с дядей он должен соблюдать определенные правила приличия. Встречать его, будучи измождённым, плавая обнаженным в ванне мятного чая, было бы неприлично. А вот небольшая разминка поможет стимуляторам быстрее распространиться в его организме. Хелен с котом сидели на подмостках в бальном зале и наблюдали за схваткой. Подмостки будут идеальным местом для рождественской елки. «Я хочу отпраздновать Рождество», — заявила я. «Разве не поздновато для Рождества?» — заметила Колдения. «Я знаю, но все равно хочу его отметить. Я хочу елку и украшения. Я хочу подарков и рождественской музыки. Мне все равно, сколько там снаружи Дразири. Они не отберут у меня Рождество». «Да, но у нас нет подходящего самца», — хмыкнул Орру. «И только одна собака». Я посмотрела на него. «Что такое это Рождество?» — спросил Винг. Орру оторвался от плиты. «Это обряд, во время которого молодые самцы человеческого вида учатся проявлять агрессию и использовать оружие». Шон отвлекся от своего занятия и посмотрел на Орру. «Молодые люди объединяются в маленькие группы», — продолжил Орру. «Они бросают вызов холоду и вступают в конфликт с другими группами, чтобы доказать превосходство посредством физической борьбы. Их отцы дают им уроки по правильному использованию ругательств, и молодые люди должны пройти испытания на выносливость, вроде удерживания мыла во рту и облизывания холодного металла». Шон издал сдавленный звук. «В конце своего испытания они идут повидать мудреца в красном костюме, чтобы доказать свою значимость. Если они получают достойную оценку, семья воздвигает церемониальное дерево и преподносит им в подарок оружие». Шон явно боролся с собой, потому что его голова тряслась. «Еще», — добавил Орро, — «готовится жертвенная птица, а затем преподносится диким животным, вероятно, чтобы задобрить духов природы». Шон взревел от смеха. Я ухмыльнулась, глядя на него. Он, покачиваясь, откинулся назад и заходился смехом. «Ваша культура такая сложная», — вздохнул Винг. «В моем мире мы просто отправляемся в поход, чтобы убить кого-нибудь большого». «Полагаю, маленькая Хелен могла бы заменить самца», — задумчиво протянул Орро. «Уверен, мы можем раздобыть ей подходящее оружие». «Не можем», — выдавил Шон между приступами смеха. «Она выбьет себе глаз». «Кажется, это распространенное опасение родителей», — сказал Орро. «Возможно, мы могли бы использовать какую-нибудь защиту для глаз». «Орро, нам нужно с тобой посмотреть рождественскую историю вместе, чтобы я могла объяснить тебе фильм». Я открыла другой экран. Изображение — рождественский обед. Орро уставился на заполнивший экран горы еды. Я скрестила руки на груди. Официально Рождество — это религиозный праздник, когда христиане, последователи одной из самых популярных религий, празднуют рождение Иисуса Христа. Они верят, что он был сыном Бога, который пожертвовал собой, чтобы искупить их грехи. Неофициально. Это время, когда мы собираемся все вместе, как семья, и празднуем с нашими друзьями. Мы украшаем наши дома, разделяем трапезу, дарим друг другу подарки и берем перерыв от остального мира. Рождество — это магия. Это время доброты, когда обычные люди позволяют себе почти поверить в чудеса. Я хочу праздновать Рождество Орро, и я хочу, чтобы ты на него накрыл потрясающий стол. Астрошип склонил голову. Как пожелаете, хранительница. Винг поставил предмет, который он стругал, на стол. Готово. Он вырезал удивительно реалистичную версию Кирана Мрака. Хоть в ней и был всего фут высоты, лицо было невозможно не узнать. А детали оперения и даже складки на его тунике выглядели изысканно. «Винг, это прекрасно! У тебя талант!» Маленький Ку осмотрел статую и протянул руку. «Я готов». Орро вложил длинный металлический шампур в руку Винга. Кончик шампура горел ярко-красным. «Это еще для чего?» — спросила я. Винг был последним созданием, которому бы я доверила раскаленный шампур. Винг сосредоточился, пробормотал себе что-то под нос и проткнул статую. «Винг!» Он принялся неистово протыкать ее снова и снова. «Это старая магия, магия моей планеты. Мои предки сильнее его предков. Они разорвут его на части, вот увидите». Я закрыла лицо рукой. Он подхватил обезображенную статую и шмякнул ею об стол. Затем принялся прыгать на ней, царапая ее своими ногами. «Сработало?» — спросил он. «Он мертв?» «Я не слышал крика», — заметил Орро. Глаза Винга вспыхнули решительностью. Он потянулся к своей тунике. «Если ты собираешься на нее мочиться, то марш на улицу!» Я указала на дверь. «Бегом!» Винг забрал статую и ушел на задний двор. По гостинице прокатился звон. Сигнал, который я установила, чтобы узнать, когда лорд Соран собирается спуститься с орбиты. «Прибывает лорд Соран», — объявила я. «Тогда мне нужно переодеться». Ее милость поднялась и поплыла к выходу. «Нужно же соблюдать правила приличия». На экране моя сестра с Орландом продолжали дубасить друг друга. «Все так озабочены приличием, что дай им волю, и они могли бы драться до смерти», — пробормотала я. Шон покосился на меня. «Желаешь, чтобы я тоже облачился во что-нибудь более подобающее?» Я ткнула в него метлой. «Не выводи меня, Шон Эванс!» Он рассмеялся. Я вышла на задний двор и опустила силовое поле. Вокруг меня догорал техасский вечер, темно-фиолетовое небо, темные деревья. На ветвях деревьев, сразу за границей гостиницы, появилась фигура. Очевидно, Киран Мрак сбросил свой маскировочный плащ, позволив мне его увидеть. Как мило. Скромное напоминание для меня, что он всегда здесь и всегда наблюдает. В небе возникла красная звезда, устремилась вниз, вспыхнула и явила на свет рыцаря Святой Анакратии. Я подняла силовое поле. Вампиры имели склонность с возрастом становиться шире. Не полнеть, а наращивать массу, мускулы, наряду с сединой. Лорд Соран был отличным примером вампира средних лет. Неповоротливый, с гривой каштановых волос, обильно пронизанных сединой, и с короткой бородкой. В своей броне он казался таким же огромным, как танк. Я бы не удивилась, если бы врезавшийся в него на полной скорости грузовик просто бы смялся вокруг него. Судя по серьезному выражению лица, он был не в настроении шутить. «Лорд Соран», — произнесла я, поворачиваясь спиной к лесу, — «хотелось бы встретиться с вами при других обстоятельствах. Пожалуйста, проходите внутрь». Он протопал в мою кухню, и я закрыла за нами дверь. «Прошу прощения за вторжение, но я пришел забрать моего племянника». Лорд Соран умел разговаривать лишь двумя тонами голоса — ревущим и гремящим. Он старался быть вежливым, поэтому ограничился умеренным ревом. «Эти маленькие отпуски и вылазки, когда он исчезает без предупреждения, уже становятся легендарными. Люди шепчутся. Маршал дома Краш снова пропал. Где он?» Я открыла рот, чтобы ответить. Настало время повзрослеть, время быть со своим домом, где обсуждаются дела государственной важности, в которых его мнение как маршала просто необходимо. Неужели забот дома мало, чтобы занять его мысли? Я направилась в сторону бального зала. Лорд Соррен последовал за мной. Он повел свой истребитель на Кархаре без всяких на то причин. На него напали. Он победил, ставила я. Конечно же, он победил! Взорвался лорд Соррен. Он мой племянник. На него разом напали 7, а он расшвырял их, словно малых детей. Его запись распространилась по анакратии. Ой, нет, Орланд стал легендой. Мы получили 4 предложения о помолвке за последние 2. Сложно сказать, был он горд или расстроен, или и то, и другое одновременно. У мальчика есть потенциал. У него есть талант. Использует ли он это? Нет. Пришло время жениться. Время обзавестись детьми. Он не будет жить вечно и слишком молод, чтобы уйти на покой. Он не может просто сбегать, когда захочет, как какой-то космический бродяга без семьи и обязанностей. Есть определенные обязательства. Если он не хотел этих обязательств, ему следовало подумать об этом до того, как бороться с другими достойными поста маршала. Знаете, что он сказал своему помощнику? Лорд Соррен на секунду уставился на меня. Он велел передать мне, что эти небольшие каникулы будут ему в радость. Я не хочу видеть его радостным. Лорд Соррен стукнул своим затянутым в перчатку кулаком по другой ладони. Я хочу видеть его взрослым. Я хочу, чтобы он справлялся со своими обязанностями. Я хочу, чтобы он женился и завел детей, не позволив нашему дому прийти в упадок. Все шло прекрасно, пока он не посетил землю. В самом деле, этому увлечению земными женщинами пора положить конец. Перед нами распахнулись двери бального зала, и я провела его в огромную комнату. Я понимаю увлечение. Тем не менее, ни одна земная женщина не составит достойной пары маршалу. К примеру, они не знакомы ни с одним из наших обычаев. Они не понимают наше общество. Они не осознают значения семейных уз или нашей политики. Они даже не приспособлены защитить собственное потомство. Мот выбрала этот момент, чтобы подпрыгнуть и с силой врезать Орландо по голове мечом. Он зарычал и замахнулся булавой. Она ускользнула с его пути и ухмыльнулась. «Плохо стараетесь, милорд». Смех Хелен прозвенел, словно маленький колокольчик. Лорд Соррен захлопнул отвисшую челюсть. «Кто это?» Я мило улыбнулась. «Это земная женщина». Мы наблюдали, как Орланд и Мот кружат по бальному залу. Орланд наносил сокрушительные удары, а Мот уворачивалась проворная, как кошка. Наконец, Орланд смог припечатать ее к колонне. Сестра несколько раз покачала головой и что-то сказала. Я не могла сказать, что именно, так как он все еще прижимал ее к колонне. Он что-то ответил. Она вскинула брови и ладонью похлопала его по бицепсу. Он отпустил ее. Мот направилась к нам. Хелен спрыгнула с помоста и зарычала на Орланда. Орланд развел руки в стороны и грозно заревел. Они бросились навстречу друг другу. Орланд подхватил Хелен и подбросил ее вверх на 20. Я ахнула. Он поймал Хелен, и та взвизгнула. «Лорд Соррен», — представила я. «Моя сестра Мот и ее дочь Хелен. Мот — это лорд Соррен, дядя лорда маршала и рыцарь-сержант дома Крэр». Мот улыбнулась и склонила голову. «Думаю, я встречала вашего второго кузена, милорд, лорда Чаруша на Кархаре». Лорд Соррен наконец-то оправился от потрясения. «Миледи, как там мой кузен?» «Честен, как и всегда. Он продолжает каждую осень встречаться с Кайлином из дома Ситор. Они обсуждают набег на Каримов на юге, но так к нему и не приступают. Это невыгодно. Одни затраты на топливо будут выше, чем все, что они смогут заполучить у племен. Подопечная лорда Кайлина, Эрин из дома Фис, в брачном возрасте, а второй сын вашего кузена все еще не женат и выказал свой интерес, так что, думаю, все это к лучшему». Лорд Соррен выпятил грудь. «Фис? Мой второй племянник хочет обручиться с домом этих трусов?» «Не с южными Фисами, милорд. Проявите к бедному мальчику хоть немного доверия. Эрон из Северной ветви. Ее мать была из дома Торан и являлась дочерью их рыцаря-сержанта. Там есть хорошая кровь, и, как вы знаете, Тораны все еще удерживают Северный порт. Союз принес бы выгоду лорду Чирошу в его торговле мехами. Лорд Сорен подавил тяжелый вздох. У нее хоть все пальцы и зубы на месте. Она прекрасная девушка, отлично справляющаяся с энергетической винтовкой. Надо бы написать моему кузену, задумался лорд Сорен. Все-таки прошли годы. Несомненно, он тепло о вас отзывался. Прошу меня извинить, милорд, мне нужно освежиться. Ваш племянник чрезвычайно энергичен. Можно было бы подумать, что мужчина, принявший на себя всю атаку убийцы мира, должен быть в своей постели, стеная от боли. Но вот он здесь, как ни в чем не бывало. «Убийца мира?» — моргнул лорд Сорен. «Он спас нас всех», — кивнула Мот. Лорд Сорен выпятил грудь. «Менее значимый рыцарь бы умер. Взаправду лорд Орланд является собой доказательство, что выдающаяся родословная приносит выдающиеся плоды». Лорд Сорен раздулся еще больше. «Он — гордость нашего дома!» «Без сомнений», — Мот склонила голову. «Хорошего дня, милорд». «Хорошего дня, миледи». Орланд развернулся, держа Хелен, пока та, играясь, пыталась перерезать ему шею кинжалом и сделал вид, будто только заметил своего дядю. «Дядя, вот ты где!» В какой-то момент лорд Сорен задумчиво разглядывал парочку, а затем подошел к ним. «Нет у тебя ни стыда, ни совести», — пробормотала Ямут. «Нет», — подтвердила она. «Кроме того, для вампира Орланд не совсем ужасен. Я просто сгладила путь. Это самое меньшее, что я могла сделать. Он спас моего ребенка. Сестра направилась к выходу. Лорд Сорен озадаченно разглядывал Хелен, а затем повернулся к племяннику. «Расскажи мне об убийце мира». Глава 12. Я прошлась по всему большому залу, убеждаясь, что точно знаю, что хочу с ним сделать. Хелен наблюдала за мной большими круглыми глазами. Чудовище лежало рядом с ней, задрав все четыре лапы в воздух. Когда Хелен забывала гладить пушистое пузико, чудовище начинало возиться, пока поглаживание не возобновлялось. Я встала в центре зала, там, где на полу было мозаичное изображение стилизованной Гертруды Хант, подняла метлу и потянулась магией. Яркая мишура и нити золотого дождика выскользнули из пола и обвили прекрасные колонны. Гирлянды из сосновых веток, усыпанных белыми и золотыми стеклянными украшениями и перевитые блестящими лентами, украсили стены. Из потолка выскользнули лозы, неся с собой большие нежные пуансетии. Их белые и красные лепестки блестели, словно были присыпаны пыльцой фей. Вингу понравится. Пол у дальней стены разошелся, и из него поднялась огромная рождественская ель, растущая из кашпо диаметром 15 футов. Я погрузила кашпо чуть ниже уровня пола и позволила мозаике его закрыть. Я раздобыла это дерево в прошлом году, во второе Рождество в гостинице. Оно приехало ко мне срубленным, затем гостиница коснулась его своей магией, и оно за ночь отрастило корни и пошло в рост. Теперь оно было высотой в 20 футов, пушистое и здоровое, и его зеленые иголки были готовы для украшений, которые появились из стены в коробке размером с мусорный контейнер. Я взмахнула рукой, и гостиница аккуратно подхватила пятиконечную звезду из коробки и опустила ее на верхушку дерева. Та мигнула и засияла золотистым светом. Хелен с трепетом посмотрела на звезду. «Рождество?» «Рождество», — улыбнулась я. В ее взгляде было все. «Погляди-ка на это». Я залезла в ящик и взяла стеклянный шар. Размером с большой грейпфрут, рубиново-красный, он мягко светился, словно внутри был заключен огонь. Я протянула его ей. «Подыши на него». Хелен дохнула на стекло. Внутри разыгрался крошечный шторм, и алая молния ударила в стекло. Хелен захихикала. «Куда нам его повесить?» Я протянула ей сферу. Она указала на ветку в 7 футах над землей. «Туда». Я подняла шар. Специалист-декоратор сказал свое слово. «Пожалуйста». Тоненький усик выскользнул из стены, подхватил шар и аккуратно повесил его на ветку. «Есть еще?» — спросила Хелен. «Конечно», — кивнула я. «В этой коробке полно сокровищ со всей галактики. Это волшебная коробка для волшебного дерева». Я запустила руку в ящик и вытащила следующее украшение. Оно было чуть больше и кристально-прозрачное. Внутри него крохотное дерево раскинуло свои черные ветви, усеянные треугольными зелеными листочками и гроздьями голубых цветов. Все в этой сфере, от деталей корней до лишайника на стволе, было удивительно правдоподобным. «Ух ты!» — Оно настоящее? Не знаю. Единственный способ узнать — разбить его. Но если мы его разобьем, на этом вся тайна закончится. Она прижалась носом к стеклу и слегка скосила глаза, пытаясь сфокусироваться на дереве. Она была невероятно милой. «Можешь оставить его себе», — предложила я. «Это было бы украшение Хелен». Ее лицо просияло. Хелен шагнула к дереву, по-кошачьему развернулась на носочках и посмотрела на дверь. Хиро покинули свою комнату и направлялись к нам. «Не бойся», — сказала я. «Они воняют», — прошептала она. «И выглядят жутко». «Я знаю, но они все равно разумные создания. Они никогда никого не обижают. Они уязвимые. А дразири охотятся на них и убивают везде, где могут достать». «Почему?» — спросила Хелен. «Никто не знает. Попытайся поговорить с ними. Может, они тебе расскажут». «Почему ты защищаешь их, тетя Дина?» «Есть убийства, которые оправданы. Убить кого-нибудь, пытающегося тебя убить, — это самозащита. Убить страдальца, которому нельзя помочь, — это милосердие. Убить кого-нибудь просто потому, что тебе не нравится внешний вид — это жестокость. В этой гостинице нет места для жестокости. Я это не поддерживаю». Двое Хиро вошли в дверь. Закат двигался впереди, делая по шагу за раз. Их металлические суставы скрежетали, несмотря на смазку. Нас окружил едкий запах тухлой рыбы. Можно было бы подумать, что я к нему уже привыкла, но нет. Я постаралась не скривиться. Хиро подошли ближе. Хелен слегка посинела. Она пыталась задержать дыхание. Запах должен был быть настоящим адом для вампирского чутья. Шон никогда не показывал, что он его беспокоит, но и для него он был просто ужасен. Хелен резко открыла рот, указала на дерево и произнесла: «Рождество!» «Да», — скорбно согласился Закат. В зал вошел Шон и проскользнул вдоль стены, беззвучный, словно тень. Он прислонился к колонне, наблюдая за Хиру. «Игольчатый объяснил нам», — сказала лунный свет. «Это время для семьи». «У тебя есть семья?» — спросила Хелен. «Нет», — ответил Закат. «Где твой отец?» «Он умер», — тихо сказал Закат. «Мой отец тоже умер», — поделилась с ним Хелен. «Где твоя мама?» «Она тоже умерла». Хелен закусила губу. «У тебя есть сестры?» «Было две». «Где они?» «Они обе мертвы». Хелен помедлила. «А братья?» «Тоже мертвы», — поведал Хиру. «Мы то, что осталось от наших семей, малышка. Мы последние. У нас ничего нет». Хелен обдумывала это с той странной напряженностью, которую я заметила у нее раньше. Шагнула к Хиру и протянула ему украшение. «Вот». «Что это?» — спросил Закат. «Подарок для тебя». Хелен шагнула ближе. «Бери». Он пошатнулся. Сервоприводы где-то внутри Хиру отчаянно пытались справиться с его чувствами. «Подарок?» — выплюнула программа переводчик, превратив эмоции в скрежет. «Да», — Хелен вложила украшение в его ладонь. «Теперь у тебя кое-что есть». Лунный свет всхлипнула. Хиру пошатнулся, его ноги задрожали, кое-как ему удалось устоять. «Оно очень красивое», — взволнованно сказал он. «Спасибо». Он повернулся и протянул его лунному свету. Их механические руки соприкоснулись. Какое-то мгновение они держали его вместе, а затем она осторожно вернула шар в его ладонь. «Это теперь твое, но там есть еще», — сказала ему Хелен. «Идем, я тебе покажу». Она разбежалась, взобралась на ящики и устроилась на краю. Хиру последовал за ней, бережно держа в пальцах украшение. «Он Тари», — тихо сказала лунный свет. «Его семья врачевала деревья». «А что делала ваша семья?» Любая крупица информации была полезна. «Мы изучали пути между звездами». Ее голова повернулась ко мне. «Мы пришли сказать вам, что вы больше не должны нам помогать. Мы подвергаем вас опасности. Мы всех подвергаем опасности. Следующий архивариус находится в месте, из которого его нельзя забрать. Вам больше не нужно бороться. Это не вам решать. Вы мои гости, у меня есть обязанности, и вы не можете их отменить. «Где следующий архивариус?» «В святилище Ино. Только избранные получают туда доступ. Мы там нежеланны. Вы там нежеланны. Обитатели святилища не отпустят архивариуса, чтобы позволить нам продолжить». Я посмотрела на рождественские украшения и вздохнула. «Меньше всего мне сейчас хотелось уходить». «Она права», — сказал Шон. Лунный свет чуть подпрыгнул, она не заметила, что он был рядом. «Святилище принадлежит какому-то культу», — сказал он. «Они убивают любого, кто приходит без приглашения». «Они не приверженцы культа», — возразила я. «Они пророки и смотрят в будущее. Они не освободят архивариуса, но это значит не то, что ты думаешь». «Невозможно», — сказал Шон. «А что, по-твоему, это значит?» «Это значит, что меня желает видеть святая Серамина», — сказала я ему. «Ты не пойдешь одна», — заявил Шон. «Орланд ранен. Он устроил неплохое шоу для своего дяди, но ему понадобится вся доступная помощь». «Ты привлекательная цель», — сказал он. «Они убирают тебя». Они избавляются от ключевого защитника гостиницы. Киран Мрак мерзавец, но он не глуп. Ты нуждаешься в защите. Мот не может пойти с тобой, потому что она наш единственный оставшийся хранитель. Орланд восстанавливается. Остаюсь я. Это мое мнение как специалиста по безопасности. Я пообещала ему, что буду его слушаться. Пришло время сдержать слово. Ладно. Он кивнул. «Чтобы добраться до Ино, нам нужны гиперпространственные врата». Я потерла лицо. «Вы можете найти их в Бахачар», — предложила лунный свет. «Но это будет стоить вам много денег». «У Уилмаса они есть», — сказал Шон. «Он позволит нам ими воспользоваться». Шон просто посмотрел на меня. «Ладно», — протянула я. «Уилмас так Уилмас». Я вызвала экран и подумала о Мод. Моя сестра оказалась на кухне. Колдения и лорд Сорен сидели за столом рядом с ней, прихлёбывая что-то из дымящихся кружек. «Мне нужно отлучиться», — сообщила я ей. «Куда?» «В святилище Ино». Мод присвистнула. «Я знаю, что о многом прошу, учитывая, что Орланд еще не восстановился. Но не могла бы ты присмотреть за гостиницей пару часов?» Лорд Сорен расправил свои массивные плечи и сверкнул клыками в счастливой улыбке, от которой большинство людей всю жизнь мучили бы кошмары. «Конечно», — кивнула Мод. «Мы присмотрим за ней. Дина, тебе не помешало бы взглянуть на улицу, на подъездную дорожку?» «Фронтальное окно», — пробормотала я, и на экране возникло изображение улицы. На ней, у въезда в район Авалон, стоял припаркованный черно-белый патрульный автомобиль. Две фигуры в серых толстовках с капюшонами стояли на тротуаре. Рядом с ними маячил офицер Мораес. «Увеличь!» Экран расширился, заняв полстены. «В нарушении статьи 3.1-3.7.12.16 соглашения о земле с методической точностью отчеканил офицер Мораес. Вы подвергаете угрозе нейтральный статус земли, содействуя обнаружению внеземных цивилизаций и нарушая вышеупомянутую статью, что приведет к запрету на пребывание вашего вида в данной маршрутной точке. Уходите». Двое дразерей даже не шелохнулись. Мимо проехал грузовик, за которым следовал Ford Explorer. Никто не обратил внимания на сцену. Присутствие черно-белой машины было подобно магии. Все концентрировались на соблюдении скоростного режима и остановках на знаке «Стоп». Морайс вздохнул и вытащил дубинку. Она раскрылась в его руке, ее отдельные части соскользнули, обнажая внутреннее ядро из золотистого света. Я едва не поперхнулась. Дразири замерли. «Рассеять», — приказал он. Замаскированные убийцы развернулись и припустили вниз по улице. «Шон Эванс! Откуда у офицера Мораеса оказался в руках субатомный испаритель?» Шон улыбнулся. Мы скользнули на улице Бахачар, завернувшись в два невзрачных коричневых плаща. День клонился к закату, и короткая ночь Бахачар была уже не за горами. На террасах зажигались огни, одни золотые, другие белые, третьи — лавандовые и голубые. Гирлянды крошечных фонариков очерчивали контуры лавок, а изысканные светильники отмечали входы в магазины, и каждый следующий был еще более странным, чем предыдущие. Торговля все еще была в полном разгаре, Жизнь в Бахачар никогда не останавливалась. Мы свернули за угол и растворились в разноцветной веренице покупателей, снующих по улице. «Значит, ходил по делам. Ты всучил ему субатомный испаритель. Он полицейский и должен обеспечивать соблюдение закона. А он не может этого сделать, когда вооружен бесполезным оружием». «Ты дал ему оружие, способное превратить любое живое создание в облачко газа. Где ты вообще взял субатомный испаритель?» «Я дал его, потому что Мораес не станет использовать его без крайней необходимости». Как мило он проигнорировал вопрос. «Что, если он забудется и случайно рассеет свою жену или себя?» «Откуда ты знаешь, что у него есть жена?» «У нее блок по вязанию, я за ним слежу». «Прекрати увиливать от моих вопросов, у них двое детей, что, если они найдут испаритель?» «Морайс знает, как правильно хранить оружие. Я настроил испаритель на его ДНК и отпечаток большого пальца. Это двойная блокировка, практически невозможно случайно его разрядить. Испаритель работает по телепатической связи через имплант, так что ему придется активно представлять, как кто-то рассеивается, чтобы он сработал. Если один из его приятелей-копов обнаружит его, то подумает, что это всего лишь новомодная дубинка. Ребенок может взять ее и целый день играть в бейсбол, и никаких шансов, что она сработает». Шон положил руку на мой локоть и ускорил шаг. «За нами следят?» «Да». «Дразири?» «Да». «Ты на самом деле установил офицеру Мораесу имплант?» «Да». «Шон!» «Это 2-миллиметровый органический имплант, он у него в скальпе». «Что, если он получит сотрясение и отправится на МРТ?» «Он органический, и его не будет видно. Прекрати быть занудой». Мы пробирались сквозь толпу. И «я не зануда». «Ты просто бесишься, что я тебе об этом не рассказал». «Да, да, я бешусь». «Ох, детка, я делаю кучу всякой всячины, о которой тебе не рассказываю». «Ну, засранец, правда?» «Ага». «Теперь мы почти бежали». Глаза Шона вспыхивали янтарем. Темная полоса татуировок ползла под кожей по шее, защищая жизненно важные точки. «Я должен поддерживать ауру таинственности. Девочки западают на загадочных парней». «Да что ты говоришь?» «А знаешь, на что еще западают девчонки?» «На субатомные испарители». «И оборотней. Девчонки по-настоящему западают на оборотней». «Бедняжка. Приходится отбиваться мухобойкой от всех этих девиц, просто чтобы пройти по улице». «Ты половины не знаешь». Он оглянулся назад, осматривая улицу. «Я знаю, что это очень сложно, Дина, но постарайся выдержать. Нас преследуют и все такое». «И много дразерий нас преследует?» Он кивнул. «Сколько?» «Слишком много. Теперь нам пора бежать». Мы побежали. Впереди одинокий голубой фонарь освещал вход в магазин Уилмоса. Мы ворвались в помещение и замерли. В магазине было полно оборотней. Седые, одетые в кожу и темную одежду, они выпивали, расположившись на стульях. На столе с одной стороны стояла Баки, военная игра, в которую играли на большой доске армиями светящихся камешков. Мы оказались посреди собрания наемников. Шон текуче встал передо мной. «Это он?» — спросил кто-то. «Да», — отозвался Уилмос справа, где стоял, прислонившись к прилавку. «Это он». Оборотни смотрели на Шона. Шон смотрел на оборотней. Все казались совершенно спокойными, словно ничего важного не случилось. «Что вам нужно?» — спросил Уилмос. «Гиперпространственные врата. Я сопровождаю свою девушку в святилище Ину». Он назвал меня своей девушкой. Голос Шона был обычным и размеренным. «Нам нужно некоторое время побыть вдвоем, но практически невозможно ускользнуть». «Куда катится галактика?» — съязвил кто-то с задних рядов. «Кто у вас на хвосте?» — спросил Уилмос. «Дразири», — ответил Шон. «Сколько?» — спросил кто-то другой. 23. «Основное время прибытия?» — спросила пожилая оборотница. 40 секунд, — сообщил Шон. Здоровенный темнокожий оборотень тяжко вздохнул. «Было бы у нас оружие!» Уилмос щелкнул переключателем на прилавке. Стены повернулись вокруг своей оси, открывая взору сотни видов оружия всех форм и размеров. Оборотни расплылись в клыкастых улыбках. «Вы только посмотрите!» — воскликнула пожилая оборотница. Сколько замечательных игрушек!» Вилмос кивнул в сторону задней комнаты. Шон взял меня за руку и потянул в конец зала. «Эй, Альфа, покажи нам!» — окликнула пожилая оборотница. Шон оглянулся на нее. «Все равно они не пустят тебя в вино в человеческой шкуре», — сказал кто-то другой. «Покажи нам!» Шон выпустил мою ладонь. В долю секунды его тело распалось, и вырвалось огромное чудовище, лохматое, темное, страшный гибрид человека и волка, который почему-то выглядел естественным и цельным. Все замерли. Они смотрели на него, и я видела уважение в их глазах. Уважение и тень чего-то более глубокого, какую-то странную тоску, словно они всю жизнь кого-то искали и внезапно обрели. Монстр схватил мою руку своими когтистыми пальцами и потянул в заднюю комнату, где у стены ожидала металлическая арка гиперпространственных врат. Глава 13. Мы стояли на темном скалистом плато. Тут и там торчали серые валуны, испещренные голубыми прожилками. Над нами простиралось ночное небо, светящееся жемчужной дымкой, словно кто-то завернул верхние слои атмосферы в перламутровую вуаль. А над самой дымкой раскинулось небо, то ночное небо, которое вы никогда не забудете, оживленное светом далеких звезд, где туманности бунтовали и сталкивались друг с другом. Я бывала здесь раз 5 и никогда не видела, чтобы освещение менялось. Оно всегда было таким: прозрачная дымка и вселенная за ее пределами, холодная и неприступная, слишком большая, слишком обширная. Если долго смотреть, можно впасть в отчаяние. Перед нами выросла отвесная стена высотой в 100 футов, созданная из того же камня, что и плато. В ней были врата. Они были широко открыты. Из того места, где мы стояли, было видно, что стена глубиной в 100 футов. Однажды во время своего недолгого пребывания в колледже я рассматривала кусок мела под микроскопом. Не знаю, чего я ожидала, но я увидела сферы из кругов нежного кружева, только вместо ниток кружево было создано кальцитовыми раковинами, сброшенными миллионами микроорганизмов. Врата напоминали что-то подобное. Бесчисленные слои замысловатых серо-зеленых решеток, сплетенных в головокружительные узоры, в одних местах напоминающих паутину, в других — пчелиные соты, пока остальные образовывали ажурные мандалы. Отверстия, тут и там пронизывающие врата, лишь открывали новые узоры. «Мне здесь не нравится», — заявил Шон Оборотень. «Это место умиротворения, но не радости. Теперь тебе нужно обернуться волком. Пророки позволят тебе войти, если ты будешь выглядеть как животное. Они считают животных частью природы». «Врата похожи на челюсти, причем зубастые». «Потому что это и есть челюсти. Если ты так и попытаешься войти, они сомкнутся прямо на тебе». Он пристально посмотрел на меня. «Мы можем вернуться». «Нет, не можем, там архивариус». «Расскажи мне об этой святой Серамине». Я повстречала ее, когда мы с Клаусом искали наших родителей. Что-то в моих силах близко обитателям Ино. Они чувствуют со мной родство и позволяют мне входить. Я говорила с 3 из них, в том числе Сераминой. Она Килах. Ее народ живет в больших городах, которые они называют гнездами. Каждым гнездом управляет королевская чета и ряд советников. В каждом гнезде также есть один святой, духовный лидер, к которому они все обращаются за советом. Святые могут заглядывать в будущее, но они предсказывают только несчастье, поэтому могут спасти свой народ от неудач. Серамина предсказала огромное создание, которое пожрет их гнездо, но ей никто не поверил. Угроза была слишком неправдоподобной. Никто никогда не сталкивался с подобным существом. В то время Серамина спаривалась, а спаривание влияет на способность святых видеть будущее. Явилось чудовище и сожрало гнездо, съев всех, кроме нее. Она видела их смерть. Теперь она здесь, среди остальных в святилище. «Какая прекрасная история», — хмыкнул Шон. «Нам стоит вернуться». «Ты можешь подождать здесь. Но мне нужно войти внутрь». Он отрицательно покачал головой. Тело Шона расплылось, и большое волкоподобное создание трусцой подбежало ко мне. Я опустила руку на его лохматую спину. Он был таким большим, что мне не нужно было наклоняться. И шагнула во врата. Они остались открытыми. Мы шли в тишине. Волк и я. Что-то наблюдало за нами. Я не могла его видеть, но чувствовала тяжесть его взгляда. Я не хотела здесь находиться. Мы прошли врата. Перед нами раскинулся сад, наполненный большими деревьями с гладкой черной корой. Каждое дерево росло отдельно от своих собратьев. Его голубые листья поблескивали в густой кроне. Похожие на луковицы оранжевые плоды свисали с ветвей, сияя, как бумажные фонарики. Длинная шелковистая трава тусклого темно-серого цвета заполняла промежутки между деревьями, уходя вдаль. Не пели птицы. Ничто не нарушало тишины, кроме редкого ветерка, шелестящего ветвями. Я боролась с желанием обхватить себя руками. Когда Гомер писал о печальных равнинах Элизиума, где оказывались после смерти древнегреческие герои, он, должно быть, имел в виду это место. Шон оскалился. «Я знаю», — шепнула ему я. Вихрь крошечных белых огоньков поплыл от деревьев, выстраиваясь, чтобы осветить путь в траве. Нас вызывали. Я последовала за ними. Шон двигался рядом, бесшумно ступая волчьими лапами. Мы углубились в лес, но деревья не стали гуще. Все оставалось по-прежнему. Дерево, немного фруктов, трава, следующее дерево. Мы вышли на поляну. Путь преградила каменная стена, слегка наклоненная в сторону, ее поверхность была покрыта мхом. Огоньки вспыхнули и исчезли. Из тени за стеной шагнуло существо. 8 футов ростом, худощавое, с морщинистой кожей цвета сливочного масла, она стояла вертикально на 2 тонких ногах. 4 её руки были хрупкими и тонкими, вызывая образы молящегося богомола или стрекозы. Но глаза ее были похожи на совиные. Большие кроваво-красные диски с круглыми черными зрачками. Тончайшая туника, созданная из слоев светлой мерцающей ткани, скрывала ее тело. «Дина!» Ее голос повис в воздухе, не желая растворяться. «Святая Серамина», — сказала я. «Ты звала, и я пришла». «Ты привела своего волка», — заметила Серамина. Эхо ее голоса зависло над травой. «Да, это хорошо», — сказала она. Она опустилась на колени перед Шоном и заглянула ему в глаза. «Я ему не нравлюсь. Ему не нравится это место». Серамина поднялась. «Здесь спокойно, здесь тихо. У нас есть умиротворение, покой. Скоро тебе понадобится покой, Дина». «Я прошу твоей мудрости», — произнесла я ритуальные слова. «Я прошу твоего наставления. О, святая, скажи мне, какая опасность таится в моем будущем?» «Тебе предложат то, от чего ты не сможешь отказаться», — прошептала она. «Оно убьет все живое внутри тебя». Меня пронзил страх. «Есть ли способ этого избежать?» «Нет. Чему быть, того не миновать. Ты не сможешь это остановить, потому что не можешь отказаться от своей натуры». Она снова присела перед Шоном, изучая его. «Когда ее душа умрет, принеси ее сюда. Она никогда не оживет снова, но сможет существовать здесь, с нами. Она сможет стать одной из нас, одной из сломленных. Она найдет здесь покой. Это мое пророчество». Она встала и ушла прочь, скрывшись среди деревьев. Я повернулась и пошла за огоньками к выходу. Прямо посреди врат, скрестив ноги, сидел Архивариус. Позади него открылся портал. Не врата, созданные техногенной аркой. Не тоннель, а рваная дыра в пространстве реальности. При нашем приближении Архивариус встал и безмолвно последовал за нами. Мы прошли в разрыв. Вселенная умерла. Нас окружала пустая темнота, а затем материализовалась задняя комната магазина Уилмоса. В воздухе пахло порохом и энергетическими разрядами. Уши заложило от грохота одновременно стреляющего оружия. Волк растворился, и на его месте возник Шон, одетый лишь в свою подкожную броню. Он схватил меня и притянул к себе. «Я никогда не приведу тебя туда снова». Его губы прижались к моим. Поцелуй обжег меня, и на мгновение я ощутила Шона и лес внутри него. Шон-человек вырвался. Его тело размылось. Огромный волкоподобный монстр взмахнул зеленым кинжалом и промчался сквозь дверь задней комнаты прямо в перестрелку. Я прижалась к стене и выглянула за дверь. Передняя стена магазина Уилмоса исчезла. В витрине зияла дыра с неровными дымящимися и шипящими краями. Оборотни укрылись за прилавками и стреляли короткими очередями по улице, откуда спрятавшиеся за перевернутыми торговыми прилавками дразири вели ответный огонь. Шон темным пятном пронесся по комнате, скользнул в дыру и вырвался на улицу. «Шон! Идиот!» — крикнула ему вслед пожилая оборотница. Строй оборотней разразился выстрелами. Так они пытались создать огневое прикрытие. Уилмос улыбнулся. Каким-то образом Шон преодолел 50 ярдов, отделявших его от перевернутых прилавков, перепрыгнул через левый, зазвучали выстрелы. «Прекратить огонь!» — рявкнул седой темнокожий оборотень. На противоположной стороне улицы кто-то закричал, отчаянным, полным ужаса воплем, прервавшимся на полувдохе. Группа бойцов в светлых накидках дразири проскочила между двух прилавков и заметалась по улице, словно спятивший волчок. «Надеюсь, ты взял ДНК-образец до того, как они порежут его на лапшу», — сказал светловолосый оборотень. «Смотри», — ответил Уилмос. Группа крутилась, мгновениями между телами появлялись промежутки, и в них с быстротой молнии двигался Шон. Он быстро, невероятно быстро, наносил удары короткими, четкими и в то же время текучими движениями, режа, пронзая и полосуя. Каждый жестокий взмах его ножа извлекал кровь. Он кромсал дразири, словно они были неподвижными манекенами. Темные пятна, разбрызганные по его телу и делающие его мех практически черным, скользили влево, чтобы защитить живот, потом на шею, чтобы отвести удар. Должно быть, это была его подкожная броня. «Вы только поглядите», — прошептал кто-то. Дразири пытались вырубить его, но он двигался среди них, обрезая нити жизни и ускользая, прежде чем у них появлялась возможность упасть. Танцор на лезвии клинка. В том, как он двигался, была какая-то отчаянная необходимость, словно он пытался порвать ткань реальности в клочья. «Он любит меня», — поняла я. «Он так сильно меня любит», а раны Нексуса едва зарубцевались. Пророчество выбило его из колеи. Ему нужно дать этому выход, или оно уничтожит его изнутри. Оборотни поднялись. Они смотрели на него с тем странным выражением страстного желания на лицах. Между ними что-то происходило, что-то, что я не вполне понимала. Уилмос вытянул прозрачный датапад со стены. Его пальцы затанцевали по устройству. Громкий настойчивый ритм вырвался из каких-то скрытых колонок. Мелодия была дикой и пугающей. Мужской и женский хор присоединились к музыке. Их голоса сплелись в единый мощный вой. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Наемники Уилмоса оскалились. Темнокожий оборотень поднял голову и завыл. Слева от меня пожилая оборотница тоже завыла. Повсюду вокруг меня глаза загорались янтарным, золотым и зеленым. С террасных стен по обеим сторонам драки посыпались дразири. Подкрепление прибыло. Оборотни размылись, перекидываясь в свою боевую форму, и атаковали. Я мельком заметила Уилмоса. Его глаза пылали, клыки обнажились, лицо мгновение было человеческим, а в следующее он стал сидеющим монстром. Его волкоподобный питомец взвыл и ринулся в бой рядом с ним. Они обрушились на дразири, пока триумфально ревел боевой гимн погибшей планеты. Вскоре не осталось ни одного жаждущего смерти дразири. Раненые бежали. Никто их не преследовал. Казалось, прошла целая вечность. Но телефон подсказывал, что миновало лишь 5 минут с тех пор, как мы с Шоном вернулись в магазин. Шон подошел ко мне, огромный и пропитанный кровью. Я положила руки на его влажные лохматые плечи и обняла его. Он тихо вздохнул. «Идем домой», — сказала я. «Я тоже иду», — вызвался Уилмос. «Мы присмотрим за магазином», — пообещала наемница. Мы вчетвером, Шон, Уилмос, Архивариус и я, лавировали по улочкам Бахачар. Никто нас не преследовал. Мы добрались до двери в гостиницу Я открыла ее, и мы скользнули внутрь. Из пола выросла стазисная капсула, поглотила архивариуса и отправилась с ним к остальным частям. А я осталась в коридоре одна с двумя оборотнями в боевой форме. Уилмосом, сидеющим мордой, и Шоном, на целую голову его выше. Несколько месяцев назад меня бы это слегка насторожило. Теперь же это было обычным делом. Я вздохнула и подняла обратно силовое поле. В самом начале это напоминало надевание жакета. Теперь же казалось, словно мне на грудь взгромоздили автомобиль. Поддерживание поля отнимало так много сил, что я чувствовала себя уставшей до самых костей. В конце концов, это закончится, и тогда я отдохну. Я двинулась. Нужно отправить их обоих в душ. «Дина!» — на стене выскочил экран и заскользил по ней вдогонку за мной. Глаза Мот были размером с блюдца. «У нас проблема!» «Блин, могу я хоть минутку передохнуть? Всего одну! Ради всего святого в этой бесконечной вселенной!» «Что за проблема?» «Большая!» — прошипела сестра. «Давай бегом сюда!» «В моей гостинице незнакомцы. В моей гостинице. Проходят через дверь». Я прибавила шаг. Оборотни припустили следом за мной, и мы вместе ворвались в гостиную. Два человека стояли в моей гостиной. Мужчина и женщина. Оба средних лет. В их лицах было что-то смутно знакомое. Сестра ждала слева со старательно нейтральным выражением лица. Рядом с ней стоял Орланд, явно разрываясь между желанием схватиться за оружие и попыткой сохранить вежливость. Мужчина с женщиной посмотрели на меня, а затем на двух оборотней за моей спиной. Мужчина прищурился. «Уилмос?» Женщина взглянула на Уилмоса, а затем ее взгляд переместился влево. Ее голос превратился в шепот. «Шон?» У здоровенного монстра растерянно отвисла челюсть. «Мама? Папа? Что вы здесь делаете?» «Вот чёрт!» Мать Шона была полноватой, невысокой и светловолосой. Если бы я столкнулась с ней в магазине, то улыбнулась, извинилась и больше не вспоминала. Сейчас она смотрела на Уилмоса, и в ее глазах была волчица, страшная, злая волчица. Когда она открыла рот, ее голос заморозил весь воздух в комнате. «Уилмос, откуда ты знаешь нашего сына? И почему от него пахнет кровью?» Протянул Уилмос. Отец Шона бросил сумки. Он очень походил на Шона, атлетичный, широкоплечий, с коротко стриженными каштановыми волосами. Его взгляд впился в Уилмоса, словно кинжал. 4 месяца назад Агран позвонил мне и сказал, что на Нексусе была война и что ты поставлял торговцам генерала каждый раз, как предыдущий откидывал копыта. Он сказал, что последний, которого они заполучили, был просто невероятным, и ходил слух, что парень был альфа-оборотнем. Я не придал этому значения, потому что каждый раз, как объявляется какой-нибудь иллюзорный боец, наши люди приписывают ему заслуги». Уилмос сделал осторожный шаг назад. «Ты отправил моего сына на Нексус?» — взревел отец Шона. На его шее проступили черные чернила. «Ой, нет, нет, я не хочу этого делать. Это не произведет хорошего впечатления». Уилмос раскрыл рот. «Корвин», — мягко произнесла мать Шона. «Шон носит Аурон-12». «Уилмос?» — прорычал Корвин. Старый оборотень вздохнул. «Да». «Да как ты посмел?» Ярость исказила лицо матери Шона. «Мы выжили. Мы спаслись. Мы выстроили жизнь, чтобы нашим детям никогда не пришлось сражаться так же, как нам. А ты? Ты одержимый ублюдок, червяк, ты! Ты отправил его на Нексус?» Отец Шона размылся. Большой темный оборотень вырвался и бросился на Уилмоса. Я позволила его лапам оторваться от пола, и затем гостиница перехватила его в воздухе. Сильный. По-настоящему сильный. Второй оборотень ринулся через комнату. Шон плавно шагнул вперед и поймал ее. Она зарычала. «Мам», — ласково обратился к ней Шон, — «ты производишь не лучшее в первое впечатление». «Шон Уильям, немедленно меня отпусти!» «Я не могу этого сделать». Она рванулась, мускулы на руках Шона напряглись. «Вон та девушка», — тихо продолжил Шон. «Это моя девушка. Если ей придется зарыть тебя в пол, чтобы успокоить, будет неловко». Его мать оскалилась, а затем внезапно остановилась. «Погоди, что?» «Думаю, нам всем нужно успокоиться», — сказала я. «Кто-нибудь желает чаю?» «Да», — отозвался Орланд, наконец-то нарушая тишину. «Выпить чаю было бы замечательно». Оборотням потребовалось около получаса, чтобы принять душ, перестать рычать и устроиться в столовой. Орланд, сестра и остальные гости мудро решили предоставить им немного уединения. По всей видимости, родители Шона не слишком хорошо отреагировали на Орланда. Шон рассказал им пару моментов, случившихся, когда они с Орландом впервые попали в гостиницу, и когда Мот не смогла привести Шона, его отец предложил Орланду сбегать в сад, поискать его и выпить чашку кофе, если это поможет. Орланд осторожно сообщил мне, что даст им небольшую передышку, чтобы избежать кровавого инцидента. Даже колдыня держалась в стороне, что было к лучшему, потому что я не хотела объясняться по поводу ее милости и ее комментариев о лакомых оборотнях с родителями Шона. Сама я также постаралась избежать общества и отправилась заканчивать рождественские украшения. Им нужно многое обсудить. Будет лучше, если я не буду вмешиваться. Пророчество Серамины ледяным камнем засело у меня в мозгу. Я не могла никак осознать его. Было ли оно о моих родителях? Шла ли речь о гостинице? А может, это не имело значения, а чем бы оно ни было, оно скоро случится. Часом позже я закончила с елью и бальным залом. Гостиница превратилась в чудесную рождественскую страну. Жаль, что у нас не будет снега. К сожалению, я не могла контролировать погоду. Но, украсив все, я не стала чувствовать себя лучше. Мой мобильник зазвонил, я ответила. «Дина», — раздался голос мистера Родригеса. «Добрый день». «Привет, есть новости из ассамблеи?» «Ты что-нибудь слышала?» «Нет, думала, может, вы слышали». «Это твоя гостиница», — ласково сказал он. «Когда ассамблея решит курс дальнейших действий, ты будешь знать». Сердце оборвалось. «Как ты держишься?» «Я устала», — призналась я. «Я поддерживаю силовое поле, и делать это становится все сложнее». «Как долго?» — в его голосе прозвучала тревога. «Несколько дней». «Дина, это краткосрочное решение. Неразумно поддерживать его дольше 48 часов, ты это знаешь. Ты не можешь больше так продолжать». «Все нормально», — сообщила я. «Я просто не так хорошо сплю, только и всего». «Тони приедет и побудет с тобой». «Мистер Родригес, все хорошо, я правда в порядке. Мне помогает моя сестра». «Я так понимаю, что твоя сестра не была хранителем очень долгое время. Тони силен и способен. Это наша обязанность, как дружественных хранителей, помогать в подобных ситуациях. Он тебе поможет. Кроме того, твой шеф-повар сказал моему, что вы устраиваете рождественский ужин. Тони будет страшно рад. Этот ребенок любит поесть больше, чем рыба любит воду. Все будет в порядке, Дина. Все будет хорошо». Закравшаяся усталость истощила все мои силы. У меня не было сил спорить. «Ладно, спасибо». «Всегда пожалуйста». Он повесил трубку. Я не нуждалась в Тони. Что мне действительно нужно, так это окончание всего этого безобразия с Дразири. Тогда я отдохну и высплюсь. Сейчас же придется смириться и выкинуть это из головы. Я вернулась в военный зал, залезла в кресло и открыла файл Дразири. Изображение бога Дразири появилось на большом экране. Прекрасное создание с изящной шеей и небольшой круглой головой напоминало мне о лебеде. Но вместо перьев у него были перепончатые крылья, хрупкие и поражающие воображение. Полупрозрачные, они кружились вокруг него, подобно плавникам китайской бойцовой рыбки. Как и Дразири, оно не имело клюва, только небольшой рот. Лицо было бледно-голубым, а глаза горели, как сапфиры. Цвет сбегал по шее, постепенно темнее, становясь бирюзовым, переходя в индиго, прежде чем вспыхнуть шокирующе белоснежным и карминно-красным на крыльях. У Дразири не было крыльев. Может, они утратили их в процессе эволюции. Может, крыльев у них никогда и не было. Но цвет у крыльев их бога могла бы позавидовать космическая туманность. Это была та же причина, по которой древние греки высекали апофеоз человеческого совершенства в мраморе всякий раз, когда хотели изобразить Бога. Это был идеал и идея, концепция парения в облаках на крыльях цвета звездного огня, неподвластных гравитации, неподвластных миру. Я прочитала файл вдоль и поперек. В нем не было ничего, что могло бы подсказать мне, почему Дразири объявили крестовый поход против Хиру. Мир Хиру представлял собой уникальную систему с необычайно редкой комбинацией элементов в атмосфере и почве, которая обеспечивала их выживание. Подобных миров больше не было, что поясняло, почему, будучи развитой расой, они так и не распространились по галактике. Они не представляли никакой угрозы. Они были привязаны к родной планете. Зачем же их убивать? Что они могли сделать такого, чтобы заслужить полного истребления? Возможно, это было просто делом принципа. У Дразири теократическое общество, возглавляемое богом-королем. Их священство выступало законодателями. Может, когда они вышли в космос, священники заволновались, что их общество не переживет столкновения с другими цивилизациями, и они будут свергнуты. На Земле, когда папа Урбан II хотел укрепить свою власть, он начал первый крестовый поход. Возможно, священники Дразири решили, что крестовый поход будет отличным способом остаться у власти. Они огляделись, увидели своих ближайших соседей и произнесли: «Эти создания уродливы и ужасно пахнут. Они станут удобным врагом. Давайте убьем их во имя нашего исключительного бога». «Прекрасного», — сказала мама Шона позади меня. «Дразири — красивый народ. Отсюда понятно, почему у них должен быть прекрасный бог». «И как же плохо, что их религия настолько уродлива». «Спасибо, что спасла моего сына», — сказала она. «Не нужно благодарности. Я люблю его». Это был первый раз, когда я сказала это вслух. Сказать ей об этом было намного проще, чем Шону. «Он тоже тебя любит. Я знаю. Меня зовут Габриэль. Я встала. Рада с вами познакомиться». Она шагнула навстречу и обняла меня. Я обняла ее в ответ. «Простите, что пришлось связать вашего мужа». «Ты же хранительница», — ответила она. Он не обиделся. «Нам обоим очень жаль, что он не рассказывал нам о Нексусе или Уилмосе. Ни о чем. Ни о чем из этого. Обычно он приезжает домой на Рождество. Я позвонила ему, а он казался таким отстраненным. Я почувствовала, что теряю своего ребенка. Это моя вина», — сообщила я. «Нексус и Уилмос. Я взяла его в Бахачар. В тот момент, когда он вошел в магазин Уилмоса, я поняла, что потеряла его. Ну, по крайней мере, на время. Вселенная очень большая и шумная». Она покачала головой. «Дело не в тебе. Это в его крови. Он хотел испытать себя. В венах моего сына течет кровь Ауль. Он всегда был беспокойным. Земли было просто недостаточно. Я всегда волновалась, что потеряю его в какой-нибудь глупой войне в тысячах милях отсюда. Я понятия не имела, что почти потеряла его на Нексусе. Я оторвала бы Уилмосу голову, если бы Шон не позволил. Для него это была идеальная ловушка. Он бы не вырвался, если бы не ты. В конце концов, он бы это сделал». Она снова покачала головой. В дверном проеме возник лорд Сорн и деликатно прокашлялся. «Прошу прощения». Она кивнула. Я встала и подошла к лорду Сорну. «Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?» — спросил он. «Ну что еще?» «Разумеется». Я провела его по коридору, создала простую комнату и проделала в стене дверь. «Пожалуйста». Мы вошли внутрь, и я запечатала за нами дверь. «Чем могу быть полезна, лорд Сорн?» «Я так понимаю, ваш отец считался героем среди других хранителей». «Что?» «Да». «Почему?» «Мой отец был гостем в гостинице, когда на хранительницу и ее детей напали. Он ее защитил. Это очень необычно для постояльца». «Ему это удалось?» «Отчасти. Он выиграл им достаточно времени, чтобы выбраться. Дети выжили, но хранительница скончалась от полученных ранений. Мой отец оказался в ловушке в гостинице, пока моя мать не освободила его спустя века. Лорд Соран серьезно кивнул. Очевидно, это было чрезвычайно важно. «Вы знаете вашу семью со стороны отца?» «Нет». «А семью вашей матери?» «Кое-кого. Мы не ведем таких тщательных записей, как ваши люди». Я взмахнула рукой. На стене появился небольшой экран с фотографией моих дедушки и бабушки. Они сидели рядом. На дедушке была военно-морская форма, а на бабушке милое голубое платье. Когда я уезжала в колледж, я забрала с собой кучу фотографий. Именно поэтому они у меня сохранились. Это мои бабушка и дедушка. Он был пожарным. Бабушка была школьной учительницей. Лорд Соран прищурился. Это форма. Мой дедушка служил в военно-морском флоте во время Вьетнамской войны. Эти ленты указывают заслуги? Да. Выходит, ваша семья разбирается в военных традициях. Разумеется. Дедушка служил во флоте. Его отец служил в морской пехоте во время Второй мировой войны. И долго ли жили ваши предки? Чем дальше, тем страннее. Для людей, да. Какие-нибудь генетические отклонения? Нет, насколько я знаю. Лорд Соран, к чему это все? Простая осмотрительность. Лорд Соран кивнул с абсолютной серьезностью. Что-то коснулось силового поля. Я повернулась. Прошу прощения. Фронтальное окно. Одинокая стройная фигурка стояла в конце подъездной дороги, держа маленький белый флаг в одной руке. Она надела рюкзак задом наперед, чтобы тот висел на животе. Толстые темно-красные ремни крепили рюкзак к ней, плотно оборачиваясь вокруг ее тонкой талии и бедер. На рюкзаке большими буквами кто-то написал черным маркером «Почувствуй меня». Буквы были кривыми и неуверенными, скорее нарисованными, чем написанными. Я на мгновение опустила силовое поле. Что-то ждало меня в рюкзаке. Что-то теплое и живое, но хрупкое. Что-то, что я должна взрастить и о чем позаботиться. Оно сияло, как звезда, и было напуганным. Меня окатила волна страха. На лбу выступил холодный пот. Я хотела прижать его к себе и защитить. Я сделаю все, чтобы его защитить. Этого не могло быть. Нет. Пульс зачастил, кровь застучала в голове. Нет. Вокруг меня заскрипела гостиница, вытягиваясь, пытаясь дотянуться до рюкзака. Гертруда Хант полностью сосредоточилась на нем. Я никогда не чувствовала, что она хочет чего-нибудь так сильно. Я вернула на место силовое поле, побежала к дверям, ворвалась в коридор и практически столкнулась с Мод. Моя сестра схватила меня за плечи. «Что такое? Что случилось? Мне нужно на улицу. Зачем?» Я едва смогла выговорить слова. «У Дразири семя гостиницы». Глава 14. Я прошла в конец подъездной дорожки. Мод затеяла со мной перебранку, желая пойти туда сама, но я выиграла. В конце концов, это была моя гостиница. Она следила за каждым моим движением изнутри дома. Если со мной что-нибудь случится, ей придется позаботиться о безопасности гостей. Семя было живым, маленькой Гертрудой Хант, только и ждущей, что ее посадят. Семена гостиниц были не просто редкостью, они были чем-то практически несуществующим. Иногда мы получали два в столетие, иногда только одно. Я была совсем маленькой, когда гостиница в последний раз дала семя. Оно было не нашим, но мы праздновали 3 дня. Все дела были отменены. У нас был праздничный ужин, и родители были так счастливы. Новое семя было праздником жизни. Это означало, что новая гостиница должна быть посажена и выращена. Как, черт побери, Дразири вообще смогли его достать? Я добралась до конца подъездной дорожки. На меня смотрела одинокая Дразири. Она была юна, вероятно, еще подросток, с яркими голубыми глазами, кремовым лицом и длинной гривой бледных перистых волос, которые темнели на концах до темно-лавандового цвета. У нее на лбу было такое же украшение из серебристых нитей, как у Кирана Мрака, что означало, что они родственники. Она казалась нежной и хрупкой, и у меня было явное впечатление, что если бы я ударила ее, кости девочки треснули бы. Она раскрыла свой рюкзак и наклонилась ко мне. Внутри лежало семя. Светло-коричневый шар размером с баскетбольный мяч, светящийся изнутри магией и окутанный сетью из влажных зеленоватых нитей. Задняя стенка рюкзака отсутствовала, и зеленые нити уходили прямо в тело Дразири. К горлу подступила желчь, и я судорожно сглотнула. Семя было поймано паутиной садовника. Будучи паразитическим организмом, она связывала семя с девушкой, кормясь от Дразири. Теперь был смысл бояться. Семя уже должно было распуститься. Оно израсходовало все питательные вещества внутри скорлупы и выросло слишком большим. Паутина опутывала скорлупу и удерживала ее вместе, превратив защитный перикарпий, внешнюю часть семени, из убежища в тюрьму. Скованный и неспособный расти, росток новой гостиницы медленно умирал. Если я отделю семя от девочки, паутина, вероятнее всего, разорвет скорлупу напополам. В момент освобождения семя пустит корень и прорастет. Но оно не может прорасти здесь. Это место уже занято Гертрудой Хант. Ее корни протянулись далеко, ветви прошли ткань времени и пространства, изменяя его навсегда, и область этих изменений была куда больше города Реддир. Две гостиницы не могли сосуществовать в такой близости. Они должны быть в сотнях километров друг от друга. Если я позволю семени прорасти здесь, оно погибнет. Гертруда Хант почувствует его рождение и смерть, и если моя гостиница поймет, что ее присутствие стало виной смерти Ростка, она никогда не оправится. Как же мне все исправить? Паутину садовника можно было удалить при правильном питании и в течение определенного времени. Мне уже приходилось делать это раньше, когда я была садовником в гостинице родителей. Я могла бы сделать это снова, будь такая возможность, а ассамблея могла бы сделать это еще быстрее. Мне нужно было забрать семя у девочки и сделать это, не повредив паутину садовника. «Чего ты хочешь?» — спросила я. Девочка подняла маленький экран. На нем возникло лицо мрака, обрамленное белыми волосами. «Мне нужно объяснять, почему ты не можешь ей навредить?» «Нет». «Отлично. На ней надет медкомплект, поэтому как только ты затащишь ее внутрь и поднимешь барьер, прервав мой сигнал, он впрыснет гормон, который оборвет паутину, убивая ее. Я ясно выразился?» «Никакого силового поля, иначе семя распустится». «Ясно». Теперь он слишком хорошо понимал механизм работы гостиниц. Кто-то снабдил его этой информацией. Никто из хранителей на Земле не стал бы ему помогать. Значит, это был кто-то извне. Возможно, именно этот кто-то и натравил на нас оскверненного хранителя в Бахачар. Как только я разберусь с мраком, мне нужно будет донести эти сведения до ассамблеи. «Чего ты хочешь?» — повторила я. «Я хочу поговорить как цивилизованные люди. Давай поговорим, чтобы мы смогли прийти к разумному компромиссу. Пожалуйста, впусти ее». Это была ловушка. Это должна была быть какая-то ловушка. Если я впущу ее, то оставлю гостиницу без защиты. Но если я скажу «нет», и семя прорастет, пусть даже в 5 или 10 милях отсюда, оно погибнет. Мне нужно было сберечь семя. Это была маленькая живая гостиница. В своей гостинице я была сильнее всего. Мне нужно было забрать у них семя. Все остальное отходило на второй план. «Решай, хранительница. Это дитя в ужасе. Такое огромное бремя для кого-то столь юного». Она выглядела до смерти напуганной и в самом деле дрожала. «Даже не пытайся что-нибудь выкинуть», — предупредила я. «Я не в настроении быть доброй». «Даю тебе слово, я просто хочу поговорить». Я опустила силовое поле и проследила, как она ступила на территорию гостиницы. Семя потянулось ко мне. Оно было слабым и жалким, и оно нуждалось во мне. Моя магия забурлила. Гертруда Хант почувствовала семя и стала налаживать связь. Я стиснула зубы. «Нет». Гостиница попыталась снова. «Нет». Я возвела преграду и наполнила ее своей силой. Если она дотянется до семени, Гертруда Хант умрет. Мне требовалось оградить ее от него. Но я не могла защитить себя. Семя тянулось ко мне, и желание его утешить было непреодолимым. Дразири выжидающе смотрела на меня. Я ни за что не позволю ей войти в саму гостиницу, иначе удержать Гертруду Хант от связи с семенем будет практически невозможно. «Идем со мной». Я провела ее на задний двор и махнула рукой. Терраса с двумя креслами скользнула к нам по траве. Девчонка распахнула глаза от удивления. Я села в одно кресло и жестом указала ей на другое. Юная Дразири села, обнимая рюкзак. Мы были посреди двора, достаточно далеко от дома. Гертруда Хант припала к моей преграде. Семя заёрзало. Выскользнули слабые, робкие усики его магии, ища связи. «Я здесь, не бойся». Семя коснулось моей магии и успокоилось, словно ребенок от колыбельной. «Хиро, уродство!» — сказал мрак с экрана. «Они отвратительны. Своим существованием они уродуют саму жизнь. Жизнь прекрасна, как эта девушка перед тобой, как семя, которое она носит. Хиро должны умереть». «Ты и правда в это веришь?» «Достаточно, что в это верят мои люди». «Вы разрушили их планету», — продолжила я. «Их осталось совсем немного, скитающихся по космосу вдали от родного мира. Они не воюют с вами. Они просто хотят жить в мире». «Как и моя мать», — сказал мрак. «Она хочет умереть с миром, зная, что она и ее клан обретут загробную жизнь в раю». «Где тебе удалось его раздобыть?» — спросила я. «Семена гостиницы — большая редкость». «У меня есть связи». «Темное существо, напавшее на меня в Бахачар, тоже было твоим?» Ему понадобилась доля секунды, чтобы ответить. «Да». Он соврал. Он ничего об этом не знал. Я увидела удивление в его глазах. «Твои связи решили проявить инициативу и отправили его поохотиться за мной?» «Как я сказал, существо было моим». «Это существо было живой тьмой. Это смерть и скверна. Кто бы его ни создал, он имеет темные намерения и не оставит тебя в живых». «Ты поразительное создание», — хмыкнул мрак. «Вот он я. Предлагаю тебе настоящее сокровище, а ты пытаешься вытянуть из меня информацию. Ты была бы весьма занимательным питомцем». «В твоих мечтах». Он оперся на локоть. «Что ты позволишь мне сделать с тобой ради этого семени?» И разговор свернул в сторону. «Не нужно отвечать. Ты пойдешь на что угодно. Ты готова унижаться, но тебе не придется этого делать. Просто отдай мне Хиру». «С тобой явно что-то не так», — сказала я. «Время оскорблений прошло. Я и не думала тебя оскорблять. Но с тобой и правда что-то не так. Как получилось, что ты так никогда и не научился быть личностью?» Он уставился на меня. «Я — личность». «Ты пролетел сквозь бесчисленные световые годы на нейтральную мирную планету, чтобы убить двух созданий, которые не сделали тебе ничего плохого. Ради этого ты пожертвовал дюжинами своих людей. А сейчас сидишь здесь и рассуждаешь о пытках надо мной, словно это может каким-то образом все исправить и сделает тебя победителем. Что же это за личность?» Он казался захваченным врасплох. «Нахождение здесь не вернет твоих умерших к жизни. Убийство беззащитных существ, которые просто хотят, чтобы их оставили в покое, не добудет тебе отпущения грехов. Подумай об этом. Что за религия настаивает на подобном? Кто захочет в этом участвовать?» «Отдай мне Хиру». «Твоя мать при смерти, и это печально. Но все существа смертны. Если бы у тебя был шанс спасти ребенка или пожилого человека, ты бы спас ребенка, не так ли? Дети — это будущее, наше продолжение. Ты используешь своих юных бойцов, а после бросаешь их за ненужностью. Посмотри на девочку, которую ты отправил сюда. Она в ужасе. Ты глава ее клана. Она доверяет и подчиняется тебе. «Разве она не должна получить что-то взамен?» «Она знает свой долг», — сказал он. «Предположим, ты убил Хиру. Что это тебе даст? Будущее твоего клана все равно будет загублено. Сменится не одно поколение, прежде чем стая призрака восстановится. Это твоя ответственность как лидера — обеспечивать безопасность твоих людей и заботиться об их процветании». В его глазах промелькнуло сомнение. «Что такое пара коротких лет в этом мире по сравнению с вечностью в раю?» «Ты в это не веришь. Если бы ты верил в рай, ты бы не стал убивать Анизери. Что если нет никакого рая, Керан? Что если это ложь?» Он знал. Я увидела это в его глазах. Он знал, что рай — это ложь. Но уже зашел слишком далеко. «Ты еретичка», — холодно бросил мрак. «Неверующая». И я потеряла его. На какое-то крошечное мгновение мне удалось до него достучаться, но теперь я снова встретила стену. «Как и ты. Почему бы тебе просто не уйти? Уйти и жить своей жизнью, как тебе того хочется. Ты волен сделать свой собственный выбор?» «Нет», — отрезал он. «Свобода всего лишь иллюзия. На каждом шагу мы связаны ограничениями. Семья, клан, религия, мораль, обязанности — все это — ограничения. Как для человека на перекрестке миров, ты чересчур наивна». «Если ты не можешь быть свободен, тогда в чем смысл всего этого?» «Отдай мне Хиру, и никто ничего не узнает. Мы сделаем все так, чтобы твоя репутация осталась незапятнанной. Обещаю, их смерть будет быстрой и безболезненной». Я хотела забрать семя. Оно звало меня. Я тянула время, но в голову не приходило ни одной стоящей мысли, ни блестящего плана, ни изощренной уловки. Я чувствовала себя совершенно беспомощной. «Здесь не о чем думать, хранительница», — донесся с планшета голос мрака, мягкий и соблазняющий. «Семя в обмен на две жизни, которые все равно загублены. У них нет планеты, их технологии отмирают. Им едва удается поддерживать собственные жизни. Смерть для них — это милосердие. Сделай свой выбор». «Пожалуйста, отдайте ему, что он хочет», — прошептала девочка Дразири. «Пожалуйста». Я чувствовала, будто меня разрывают надвое. Совсем рядом было семя, которое плакало и молило о спасении. В то же время я чувствовала двух Хиру внутри гостиницы. Они были в военном зале, вероятно, наблюдая за происходящим на большом экране. Они стояли очень близко. Я бы не удивилась, если бы они держались за руки. «Пожалуйста». Я услышала свой собственный голос. «Безопасность гостей — мой наивысший приоритет. Я не собираюсь никем жертвовать». «Очень жаль, хранительница». Девочка Дразири закричала. Паутина выстрелила из нее, цепляясь за меня и связывая нас с Дразири воедино. Она потянула за собой одежду девочки. К ее груди был прикреплен угловатый металлический предмет. Проходчик — небольшое направленное взрывное устройство, используемое, чтобы пробивать корпуса космических кораблей. До моих ушей долетел слабый писк. Бомба была заряжена. Взрыв неизбежен. У меня лишь секунды. Времени освободиться не было. Я распахнула дверь в самый отдаленный мир, к которому имела доступ гостиница. Передо мной раскинулись оранжевые пустоши планеты Калинда под грозным пурпурным небом. Дверь выходила на обрыв. Я нырнула сквозь врата, утянув девочку Дразири за собой, и закрыла дверь. Мы сорвались с обрыва и полетели вниз. Вот и все. Я упала на землю. Удар потряс меня до костей. Рюкзак с семенем приземлился на меня, паутина натянулась, привязывая его ко мне. Я моргнула, пытаясь восстановить зрение. Мы свалились на узкий уступ вдоль утеса. Под нами зияла пропасть. «Помогите!» — закричала Дразири. «Где она?» Зеленая паутина тянулась от меня через край уступа. Я подползла к обрыву. Девочка висела подо мной. Связывающая нас нить была очень тонкой. По ней расползались серые пятна. Она отмирала. Я потянулась к ней. Пальцы не дотягивались почти на фут. Если ее вытащу, то смогу избавиться от бомбы. Помоги мне!» Паутина лопнула. Она сорвалась вниз и исчезла в огненном взрыве. Позади меня распустилось семя. Я поднялась. Сияющий росток с двумя листочками вырос из остатков скорлупы. По моим щекам катились слезы. Она была слишком слабой. Ее магия кричала, ища связь. Она была маленькой и испуганной. Я укачивала ее на руках, связываясь с ней, укрывая ее, убеждая, что она не одна. Это была гостиница, и я была ее хранителем. Крохотный усик обвился вокруг меня. Она обрела покой. А затем умерла. Здесь не было света. Только тьма. Не теплая, не холодная. Она просто была. Она окружила меня, и у меня не было воли вырваться из нее. В этом не было смысла. «Дина!» Шон подхватил меня. Он поцеловал меня, прижал меня к себе, но я ничего не почувствовала. Тьма была слишком плотной. Он звал меня по имени, но у меня не было воли ему ответить. Он был испуган. Мне было все равно. «Дина, поговори со мной, пожалуйста, поговори со мной, пожалуйста!» Я ничего не чувствовала. «Скажи что-нибудь, что угодно!» Он снова прижал меня к себе. «Я тебя держу, все хорошо, я с тобой». Он вскочил со мной на руках и поднял меня на скалу, а затем через разрыв реальности в Гертруду-Ханд. Ко мне потянулась магия гостиницы. Я наблюдала за ее стараниями. Она билась об стену вокруг меня и отступала. Это было бессмысленно. Моя маленькая гостиница умерла. Я осталась с ней, а затем она умерла. Я почувствовала ее смерть и умерла вместе с ней. Все было кончено. Моя сестра плакала и обнимала меня. Племянница тоже плакала. Орро принес мне печенье. Колдения что-то говорила, равно как и Орланд. Все это было неважно. Здесь были только я и тьма. «Верните ее!» Снова моя сестра. Какой-то другой хранитель. Тони. Его звали Тони. Он выглядел так, будто увидел ходячего мертвеца. То, чем я и была. Ходячим мертвецом. Дышащим. Слушающим. Видящим. Но безжизненным внутри. «Я не могу. Она связана с семенем. Дина не могла позволить ему умереть одному, поэтому стала его хранителем. Ее гостиница мертва». «Ее гостиница здесь!» — прорычал Шон. «Гостиницы являются организмами огромной силы», — продолжил Тони. «Их корни простираются сквозь различные измерения. Они искажают реальность и могут создавать материю из базовых компонентов. Из-за того, что гостиницы повинуются хранителям, люди забывают, насколько они могущественны, хотя их магия необъятна. Гостиница нуждается в хозяине. Она не может существовать без него, поэтому создает симбиотическую связь с человеком и затем направляет всю свою магию и силу на укрепление этой связи. Хранитель гостиницы существует в микрокосме гостиницы годами, открытой для ее магии и подвластной ей. С ним происходит перемена, которую мы не понимаем до конца, поскольку гостиница существует в планах и уровнях вне нашего познания. Нам лишь известно, что защита и связь с гостиницей становится самой сутью хозяина гостиницы. Он сделал паузу, глядя на них. Если бы гостиница проросла в радиусе 10 миль от Гертруды Хант, магия Гертруды Хант просто бы ее задушила. Гостиница почувствовала бы смерть семени и, вероятнее всего, умерла бы сама, убив всех нас за компанию. Дина не могла позволить этому случиться. Она забрала семя из зоны достигаемости Гертруды Хант, но, сделав это, сама оказалась вне границ своей силы. В момент своего рождения гостиницей движет лишь одна цель — найти хозяина. Маленькая гостиница на обрыве была слабой и хрупкой, поскольку слишком долго была заперта в скорлупе. Но ее сила все равно была могущественнее, чем мы можем себе представить. Дина не могла позволить ей умереть. Тот же инстинкт движет человеком, который ныряет в ледяную воду, чтобы спасти тонущего ребенка. Гостиница была в ужасе. Она искала связь, и Дина ее успокоила и связалась с ней, потому что такова ее природа. Она не могла позволить ей страдать и умереть в одиночестве. Связь, какой бы короткой ни была, была настоящей. Когда Семя умерла, в тот момент на том самом утесе, она пережила смерть своей гостиницы. Обычно после такого хранители не выживают. Она знала, что это случится. Дина пожертвовала собой ради нас, ради Гертруды Хант и того маленького семечка. «Но она все еще жива», — возразил Шон. «Технически, да». «Что нам делать? Должно же быть что-то, что мы можем сделать», — потребовал Орланд. «С этим ничего нельзя поделать», — сказал Тони. «Мне очень жаль». Под нами, глубоко в гостинице, тьма проснулась в своей темнице. Она ударила по пластиковой трубе, расползаясь, вгрызаясь в нее, и проделала крохотную щель. Гертруда Хант закричала, но никто ее не услышал. Мы лежали в постели, и он меня обнимал. Я этого не чувствовала. «На этом месте ты говоришь мне, Шон Эванс, марш из моей постели. Тебя сюда не звали». Я ничего не ответила. «Я останусь здесь с тобой», — сказал он. «Я не уйду. Я не отведу тебя в святилище». Тьма уплотнилась, стараясь перекрыть его голос, но я все равно его услышала. «Я люблю тебя. Я никому не позволю тебе навредить. Не позволю никому забрать тебя у меня. Ты не одна. Просто вернись ко мне, любимая. Вернись домой». Время не властно во тьме. Тьма была ревнива. Она вытесняла все остальное. Радость, злость, грусть, жизнь. Они принесли меня в сердце гостиницы. Я лежала в мягком полумраке, пока гостиница вокруг меня утирала светящиеся магией слезы. Мот снова плакала. «Почему она не вступает в связь?» «Потому что ее гостиница уже мертва», — ответил Тони. «Сейчас ты единственная, кто удерживает Гертруду Хант от спячки». «Но она была связана с ней всего минуту». «Это не важно. Она вне нашей досягаемости. Если Гертруда Хант не может к ней достучаться, тогда никто не может». «Как бы мне хотелось, чтобы она никогда не увидела этот чертов росток». «Она ничего не могла поделать. Ни один хранитель не смог бы устоять перед распускающимся ростком. Это наша суть. Мы заботимся о гостиницах. То, что ей удалось спасти Гертруду Хант, само по себе чудо». Мот зарычала, словно вампир. «Как я это все ненавижу! Грёбаные Дразири! Грёбаная ассамблея! Она попросила вас о помощи, а вы ничего не сделали! Ничего!» «Мне очень жаль», — вздохнул Тони. Тьма просочилась сквозь свою темницу и стала вытекать из нее молекула за молекулой. Шон подобрал меня с пола и унес прочь. «Это простой план», — сказал Шон. «Простые планы лучше всего. Завтра канун Нового года. Много шума, много фейерверков. Идеальное прикрытие для нас. Мы одновременно принесем все оставшиеся части Архивариуса. Орланд и лорд Сорен возьмут одного. Тони, Винг и Уилмос — второго. Мои родители вызвались доставить третьего, а я принесу четвертого». «Сам?» — нахмурился Орланд. «Возьму с собой Марайса. Мы принесем их всех сюда одновременно и объединим Архивариуса. Хиру в деле. Они знают, где сейчас находятся все части Архивариуса». «Дразири пойдут на все», — сказал Тони. «Нас ждет полномасштабный штурм». Скверна просочилась ближе. «Пусть», — ответила сестра. «Пусть все приходят. Не могу дождаться». «Их будет слишком много», — сказала Габриэль. «Да», — согласился Корвин. «Я поговорю с нашими людьми», — вызвался Уилмос. «У нас же будет Рождество?» — спросила Хелен. Она сидела на полу у моего кресла, обнимая меня за ногу. Внезапно все притихли. «Да», — ответил Шон. У нас будет Рождество. Для нее оно важно. Мы убьем каждого Дразири, пока от них не останется ничего, кроме окровавленных тел. А затем у нас будет Рождество. Тьма вокруг меня стала чуть тоньше. Он никогда не оставлял меня. Разговаривал со мной, когда я лежала в постели с капельницами, а он лежал рядом и держал меня за руку. Он разговаривал со мной, когда нес меня в ванну. Сидел со мной, когда днем гостиница перемещала меня вниз. Держал меня, когда Мот плакала, потому что ей было больно на меня смотреть. Он говорил мне, что любит меня. Он шутил, читал мне книги, держал меня за руку. Мир причиняет боль. Во тьме боли нет. Я хотела оставаться окутанной ею, но он отказывался меня отпускать. Всегда рядом, связывая меня с внешним миром, словно линия жизни. Я лежала на одеяле под рождественской елкой. Надо мной на ветках мерцали огоньки. Так много огоньков. А Лазард, жнец душ, лежал рядом со мной, разминая лапами одеяло. «Как долго ты собираешься это продолжать?» — спросил отец Шона. «Столько, сколько потребуется», — ответил Шон. «Прошло 4 дня, может». Шон посмотрел на него. «Ладно», — ответил Корвин. «Забудь, что я что-то говорил». Он ушел. Пришли Хиру, и Шон отнес меня в их комнату поплавать в бассейне и посмотреть на небо, которое я для них сделала. «Нам так жаль, что мы навлекли на вас эту беду», — сказал Закат. «Вы должны были от нас отказаться», — прошептала лунный свет. «Это не в ее характере», — ответил Шон. «Мы всегда будем помнить», — сказал Закат. «Всегда. Каждый из нас. Если мы выживем, наши дети и дети наших детей всегда будут помнить». «Архивариус прибывает завтра. Ваши люди будут готовы?» — спросил Шон. «Да», — в унисон ответили Хиру. «Ты готова подняться наверх, любимая?» — спросил у меня Шон. «Она когда-нибудь отвечает?» «Она ответит, когда придет время». «Что, если нет?» — прошептала лунный свет. «Она ответит», — уверенно сказал Шон. «Она боец. Я верю в нее». Он вытащил меня из воды. Тьма стала чуть тоньше. Его руки были теплыми. «Это уже раздражает, дорогая», — возмутилась Калдения. «У нас с тобой договор. Я ожидала, что ты будешь его соблюдать. Вставай сейчас же. Ты же не хочешь провести свою жизнь, как кусок бревна? Чешуйчатый сделал тотем в виде тебя и постоянно мажет его мазями и устраивает вокруг него пляски, действуя мне на нервы. Вставай, дорогая. Мы не позволим нашим врагам победить. Мы вырвем их сердца и скормим их им. У тебя есть работа». «Манговое мороженое. Лучшее, что я когда-либо делал. Попробуешь его, маленький человек? Пожалуйста, пожалуйста, покушай, маленький человек. Пожалуйста». Манговое мороженое растаяло на моем языке, и отголосок его вкуса проскользнул сквозь тьму ко мне. Вокруг меня цвели цветы. Я сидела, погруженная по шею, в ванну посреди молельной комнаты. За меня молился хор из 4 голосов, настойчиво, решительно, пытаясь влить свою жизненную силу в слова. Голос моей сестры переплетался с голосами Орландо и Сорона, а высокие ноты Хелен акцентировали важные части. Вокруг них перетекала магия. Ее след проскользнул ко мне. Я обернулась вокруг него. Он казался таким теплым. Молитва кончилась. Мот вытерла с лица слезы. Орланд шагнул ближе и обнял ее. «Она когда-нибудь проснется?» — спросила Хелен. «Я не знаю, цветочек», — ответила Мот. «Не отчаивайтесь», — произнес лорд Сорен. «Это ее дом. Мой дед почти решил умереть. Он слег и отказывался принимать пищу. И все же, когда дом Рир явился на штурм, дед поднялся со своего смертного одра и привел наш дом к победе. Он прожил после этого еще 3 года, пока его сердце окончательно не отказала. Вы бы видели похороны. Вот это было...» Орланд посмотрел на него. «Ладно», — сдался лорд Соррен. «Суть в том, что Дразири придут за Хиру. Они приведут всех своих оставшихся бойцов и нападут на гостиницу. Ваша сестра этого не потерпит». Тони вошел в комнату. «Мы собираемся отправляться». «Мы тоже готовы в путь», — ответил Орланд. «Тогда всем удачи», — сказал Тони. Скверна скользнула по гостинице, собираясь над ними, подкрадываясь все ближе. Они не чувствовали ее, но я чувствовала. У меня было что-то общее со Скверной. Мы существовали в похожем месте, окутанные тьмой, разъединенные, но сознающие. Я смотрела, как она скользит по Гертруде Хант. Она двигалась по моей гостинице. Моей гостинице. Тони шагнул вперед. Скверна остановилась, ожидая. Орланд повернулся и опустился на одно колено перед Мод. «Пожелайте мне счастливой дороги, миледи». Лорд Соррен повернулся к Хелен. «Идем со мной, малышка». «Зачем?» «Им нужно поговорить». Они вышли. Сестра с Орландом остались одни. «Не делайте этого», — сказала Мод. «Не делать что?» «Не становитесь передо мной на колено. Мой муж так делал, но это не уберегло нас от изгнания. Это не сдержало его от уничтожения всего, что мы создали вместе. Я ненавижу вампирские обычаи, они ничего не значат». «Я не ваш муж. Для меня он кое-что значит. Пожалуйста, не надо». Мод села на корень и закрыла лицо руками. Вся ее сила исчезла. «Это из-за меня», — поняла я. Я ощутила болезненный укол совести, но он тут же угас. «Я вернусь», — сказал Орланд. «Я буду рядом с вами, если вы стерпите меня. Я добьюсь вас, если вы это позволите». Она опустила руки и посмотрела на него. «Орланд, я была замужем и овдовела. У меня есть ребенок. Она не ваша дочь. Сейчас она не приходится дочерью ни одному мужчине. У нее должен быть отец, который будет ее учить и ценить. Я сделаю это для нее. Я люблю вас, миледи». «Не говорите мне этого». «И я бы любил Хелен как собственную дочь». «Не надо». Орлан поднялся. Его лицо было мрачным. «Я не поэт. Я солдат. Поэтому я просто скажу вам это, как бы неуклюже это ни звучало. Когда я впервые увидел вас, меня как будто выбросило из шаттла, прежде чем он коснулся земли. Я падал, а когда приземлился, то почувствовал это каждой клеточкой своего тела. Вы растревожили меня. Вы забрали мое внутреннее спокойствие. Вы оставили меня дрейфовать. Я возжелал вас прямо там. Потом, когда я узнал вас лучше, то возжелал еще сильнее. Вы тоже хотите меня, я видел это в ваших глазах. Вы заставили меня понять, что такое одиночество, потому что, когда я не вижу вас, я чувствую себя одиноким. Вы можете отвергнуть меня, вы можете отрицать свою сущность, и если вы откажете мне, я подчинюсь вашему решению. Но знайте, что никогда не будет другой такой, как вы для меня. Так и я для вас. Мы оба ждали годы, чтобы встреча состоялась. Он вышел из комнаты. Мод посмотрела на меня. «Скажи что-нибудь, Дина. Пожалуйста, скажи мне что-нибудь». Я хотела сказать ей, что она боится быть любимой из-за предательства ее мужа, что она не должна отказываться от шанса снова быть счастливой. Но между нами было слишком много тьмы. «Я скоро вернусь», — прошептал мне на ухо Шон. Внутри разгорался пожар, натиск которого деформировал пустую тьму. Было больно. Боль затопила меня. Я попыталась сбежать, но бежать было некуда. Он запечатлел поцелуй на моих губах. Натиск прекратился, и я закричала: «Не уходи! Не оставляй меня! Я останусь совсем одна!» Я скоро вернусь. Он отпустил меня и направился к двери. Он не услышал меня. Как он мог меня не слышать? Шон скрылся за дверью. «Подожди, не уходи!» Она закрылась за ним. «Подожди! Подожди меня!» Я сидела на крыльце, глядя, как день медленно клонится к вечеру. Мод надела на меня мою любимую мантию, голубую, которую сшила мама. Я выглядела как хранительница, даже если и не чувствовала себя таковой. Сестра решила, что мне нужно место в первом ряду, чтобы я взяла себя в руки. Чудовище лежало у меня на коленях. Поначалу, когда Шон принес меня, она пряталась, словно не узнавая меня, и это ее пугало. Потом, мало-помалу, Шон заманил ее в мою кровать на третью ночь. Теперь она сидела со мной, грустная и временами дрожащая. Колдыня сидела на стуле слева от меня. Сестра стояла справа, держа мою метлу в одной руке, а меч в другой. Перед нами простирался задний двор и поляна за ним. Хелен сидела у моих ног, обнимая свои колени. Хиру ждали на кухне, вне пределов видимости. Шон вернется. Он обещал вернуться. Скверна ждала надо мной. Она протекала по гостинице, занимая пространство между ветвями. Гертруда Хант пыталась остановить ее, но она избежала хватки гостиницы. Все забыли о ней, а она была здесь, выжидая своего времени. Она чего-то хотела. «Мод, почувствуй ее. Ты почувствуешь ее, если просто попытаешься». Хелен обхватила себя у моих ног и посмотрела вверх на гостиницу. «Мод!» «Время пришло», — сказала Мод. «Готова ли ты к этому, моя дорогая?» — поинтересовалась колдыня. «Мне придется. Что насчет вас? Окупятся ли все эти интриги и переговоры, которыми вы занимались?» «Всему свое время», — ее милость улыбнулась, сверкнув острыми зубами. Мод посмотрела на меня. «Дина, пожалуйста, помоги мне». Я пыталась. Я честно пыталась. В центре лужайки появился проем. Оборотни из магазина Уилмоса вышли оттуда, таща за собой большой металлический ящик. Они помахали нам, установили ящик на землю, и смуглый оборотень запустил его с помощью панели сбоку. Ящик раскрылся, словно цветок, выпустив сложное, похожее на множество антенн устройство, сделанное из крошечных блестящих кубиков и треугольников, каждый из которых вращался в своем направлении. «Что это?» — спросила колдыня. «Это подавитель выстрелов», — ответила Мод. «Он нарушает траекторию кинетических снарядов и не дает энергетическому и тепловому оружию наводиться на цель. У него очень маленький диапазон воздействия и вопиющая цена. Мы арендуем его на следующие 2 часа. На это дорого нам обошлось. Если... Когда Диана очнется, она прибьет меня. Я растратила ее бюджет, но если дразири хотят до нас добраться, им придется сражаться в зоне досягаемости моего меча». Она оскалила зубы. «Где наши места?» — спросила женщина-наемница. «Здесь будет отлично». Они заняли позиции вокруг крыльца. «Чёрт бы побрал ассамблею», — пробормотала Мод. «Нам бы не помешала помощь». «При всем почтении Дины к Адалам, я пока не видела их сил в действии», — заметила колдыня. «Поверьте мне, ваша милость, вам не захочется это видеть». Я изо всех сил пыталась подняться. Моя сестра готовится к отражению нападения на мою гостиницу, а все, что я могу сделать, — это смотреть и кричать об окружающую меня тишину. Я должна двигаться, пусть даже пальцем пошевелить. Бледный свет зажегся в центре поля, вытягиваясь светящимися нитями, словно разгорающаяся лампочка. Ткань пространства разорвалась, и родители Шона выскочили в дыру в образе 2 огромных оборотней, промокших от крови. Один потемнее, другой посветлее. Тот, что потемнее, нес на спине архивариуса. Они пробежали через лужайку. Их преследовала стремительная стаккато выстрелов из высокотехнологичных винтовок. Ни одна пуля не попала в цель. «Двигайся, вставай, делай же что-нибудь! Я должна была что-то сделать!» Я погрузила пальцы во тьму изо всех сил, пытаясь ее разорвать. Отец Шона стряхнул архивариуса под ноги Мот. Сестра сосредоточилась, и Гертруда Хант вяло послушалась, проглотив архивариуса. Двое Хиру вышли на крыльцо, медленные, грузные, и остановились рядом со мной. «Что вы здесь делаете?» — спросила Мот. «Мы договорились, что вы остаетесь в безопасности в своей комнате». «Мы — причина этой битвы», — сказал Закат. «Позвольте им нас увидеть», — вторила лунный свет. «Мы не боимся». «Мы будем для них целью, чтобы можно было выпустить архивариусов», — добавил Закат. Мот вздохнула и крикнула. «На нас вскоре нападут». Оборотни вытащили свои ножи. Мгновение лес был пуст. В следующее с ветвей посыпались дразири, словно стая хищных птиц, поднявшихся в полет. «Так много!» Они приземлились и рванули через поляну на своих изящных ногах, подобные невесомым танцорам. Мрак возглавлял их, размахивая опасным серебристым клинком. Я рвалась сквозь тьму. Она не поддавалась. Колдения рассматривала свои ногти. Высокий дразири с такими же белыми волосами, как у мрака, вонзил нож ему в спину. Мрак закричал. Другой дразири выдернул нож и закрутил его пальцами, принимая боевую стойку. Мрак развернулся. «Да как ты посмел?» «Ты не в состоянии руководить», — прорычал другой дразири. «Ты слаб. Ты проваливаешься снова и снова. Мы банкроты. На нас охотятся и убивают, и все из-за тебя. Пришло время новому лидеру возглавить эту стаю». Они сцепились. Их клинки встретились с пронзительным лязгом. Строй нападающих дразири сломался, распадаясь. Две трети бросились друг на друга. Оставшиеся продолжили бежать к нам. «Разделяй и властвуй», — колдунья улыбнулась. «Обожаю эту фразу». Оборотни ринулись на приближающихся дразири. Сияющий красный свет вспыхнул над травой и выплюнул Орландо и лорда Сорена с архивариусом между ними на лужайку, прямо в центр атакующих дразири. Их броня дымилась. Орланд взревел, обнажая клыки. Хелен взревела в ответ с крыльца, широко разведя кинжалы. Дразири кинулись на них. Двое вампиров прорубали путь к крыльцу, сражаясь бок о бок. Их движения были уверенными и отточенными практикой. Черепа сокрушались. Кровавое оружие гудело, нападавшие кричали и умирали. Кровь запятнала лицо Орландо. Он зарычал, когда дразири вонзил клинок в его броню. Мот выронила метлу и побежала по траве, прорубаясь сквозь дразири, словно они были маслом. Хелен рванула за матерью. Чудовище соскочило с моих колен и метнулось за ней. «Я заколотила по темноте. Что ты делаешь? Используй гостиницу!» «Сейчас был бы идеальный момент вмешаться, моя дорогая», — пробурчала колдунья. Я изо всех сил пыталась разорвать тьму. Женщина-дразири прекратила путь Хелен, размахивая большим ножом. Чудовище бросилось на нее. Ее челюсти с четырьмя рядами зубов сомкнулись на лодыжке дразири. Та взвыла, когда ее кости затрещали. Хелен прыгнула на дразири и перерезала ей горло. «Хоть кто-нибудь, сделайте же что-нибудь!» Из кухни выбежал взъерошенный Орро и, метнувшись темной тенью по траве, схватил Хелен за одежду и потащил обратно к гостинице. «Нет!» — задрыгала ногами Хелен. «Нет!» Он раскрыл пасть и рявкнул ей в лицо. «Прекрати!» Она оторопела от неожиданности. Орро опустил ее у моих ног. «Защищай Дину!» Хелен щелкнула на него зубами, но осталась на месте. Чудовище потрусило обратно к ней и плюхнулось на крыльцо. С ее пасти капала кровь. Моя сестра, наконец, вспомнила, что у нее есть сила. Второй архивариус погрузился в газон, ввинчиваясь как штопор. Мот сражалась рядом с Орландом, рубя и кромсая. Ее меч был настолько быстрым, что казался жидким. Он улыбался. Его лицо было запятнано кровью. Раскрылась дыра, и из нее вышел Шон, волоча третьего архивариуса. Следом шел Мораис в перепачканной сажей одежде с влажными от слизи волосами и потерянным взглядом, блуждавшим где-то далеко. «Шон! Он вернулся ко мне! Он вернулся!» Тьма передо мной сжалась, редея. Мне до боли хотелось встать. Мораес подхватил архивариуса под руку и потащил его к крыльцу. Шон шел следом, спокойно и методично устраняя противников, еще до того, как они успевали его заметить. Магия прошелестела над лужайкой, просачиваясь сквозь пустоту вокруг меня. Бесшумно открылся круглый портал, и Тони, Винг и Уилмос вышли, ведя с собой последнего архивариуса. На Тони была простая коричневая мантия, а в руке он держал метлу. Уилмос подхватил архивариуса и побежал через лужайку ко мне. Следом за ним опрометью несся Винг. Тони остался на месте. Он огляделся. Его привлекательное лицо было странно серьезным и натянул капюшон на голову. Его метла потемнела до черноты, превращаясь в посох, навершие которого светилось красным. Его мантия приобрела цвет крови, развиваясь подобно шлейфу какого-нибудь короля, двигаясь словно сама собой. А под той мантией и внутри капюшона была тьма, холодная и пустая тьма, которая обитала меж звезд. Я откинулась назад, шокированная. Из всех людей я никогда бы не подумала на Тони. Адал протянул руку и коснулся плеча мрака. Из-под капюшона раздался нечеловеческий голос, от которого буквально останавливалось сердце. «Замри». Мрак застыл. Его противник отшатнулся назад с ужасом на лице. Скверна ожила и подалась вперед. Магия затопила поляну, древняя и холодная. Я почувствовала ее даже сквозь тьму так, что даже крошечные волоски на затылке встали дыбом. Она растекалась среди дразири, удерживая их на месте. Позади меня скверна капала с потолка в лужицу на кухонном полу. Орланд повернулся к созданию, только что бывшему Тони, фокусируясь на новой угрозе. «Нет!» — Мот всем своим весом повисла на руке Орланда с мечом. «Вас судила ассамблея», — сказал Ат-Ал. Мрак просто стоял там с потерянным выражением лица. Никто не двигался. Скверна выплеснулась из двери, поднимаясь, словно зловонное облако, изучающее свою гнилостную магию. Я рвалась сквозь темноту. «Оно идет! Погляди! Погляди же, черт побери!» Кто-то закричал. Зловонное облако заскользило по траве в сторону Ад-Ала. Оно больше не пряталось. Тони поднял руку. Его магия поднялась, чтобы заблокировать его, но скверно миновала барьер и продолжила наступать. Я чувствовала, как он выплескивает свою силу, а скверно поглощает ее и жаждет большего. Она заразит его. Она хотела его все это время. Шон встал между скверной и Ад-Алом и поднял нож. Его глаза пылали чистым янтарем. Скверна убьет его. Я потеряю его. А этого не может случиться. Я потеряла уже слишком многих. Я потеряла отца, маму и брата. Даже сестра какое-то время была потеряна. Я потеряла семя гостиницы. Никто не отберет у меня Шона. Я любила его. Он любил меня. И он был моим. Нет, не сегодня. Никогда. Не в моей гостинице. Могучая волна гнева охватила меня и прорвалась сквозь тьму. Запирающая меня стена развалилась, а ее обломки истаяли. Меня немедленно достигла вся сила Гертруды Хант. Гостиница неожиданно восторжествовала, чувствуя легкое головокружение от того, что она наконец-то меня чувствует, и мы связаны. Метла приземлилась мне в руку. Я была на ногах, но не знала, когда или как вскочила. Я подняла метлу и выплеснула из нее всю силу гостиницы и своей магии. Метла засияла ярко-голубым. Стена чистой магии взметнулась перед облаком скверны, бриллиантово-голубым барьером, отделяя ее от Шона. Облако врезалось в него и отшатнулось. Шон улыбнулся мне. Призрачный ветер шевелил мои волосы и подол мантии. Во мне росла магия гостиницы. Скверна съежилась, прижимаясь к земле, но бежать было некуда. Это была моя гостиница. Земля, дерево, воздух — все здесь было моим. Я обернула барьер вокруг скверны, запирая ее в магическую сферу. Она вскочила, пытаясь сбежать, но я поймала ее в кулак своей силы и сжимала сильнее и сильнее. Я сжимала ее, потому что любила Шона, потому что любила сестру и племянницу, потому что Дразири заставили меня пережить смерть маленькой гостиницы, потому что Хиру пожертвовали всем, и потому что никто и ничто не избежит расплаты после угроз мне, моей семье или гостям на земле Гертруды Хант. Скверно поредела под натиском моей силы, разрушаясь. Было больно, но я едва это замечала. Я сжимала. Я хотела почувствовать ее смерть. Сфера пульсировала белым, сжимаясь. Скверну внутри охватило голубое пламя. Она выла, сгорая. Ее резкие вопли сильно и болезненно резали уши. Никто не проронил ни слова. Она горела, пока не превратилась в ничто. Я посмотрела на Дразири. Моя мантия почернела, а лицо должно было быть ужасным, потому что даже пойманные силой Адала, они попытались отпрянуть назад. Он не позволил им тронуться с места. «Гостиница ваша, хранительница», — произнес Адал. «Можете начинать», — обратилась я к закату. Хиру спустились с крыльца медленными мучительными шагами. Дразири и оборотни расступились, давая им широкий проход. Кто-то по своей воле, кто-то оттесняемый Адалом. Печальный голос Хиру эхом пронесся по двору, растворяясь в наступающих сумерках. «Вы уничтожили наш дом. Вы погубили наши семьи. Вы почти погубили наш народ. Вы приговорили нас к вечным скитаниям, ведь ни одна другая планета нам не подходила. Сегодня вы узнаете, почему». 9 цилиндров поднялись из земли, неся в себе членов Архивариуса. Пластиковые трубы погрузились обратно в грунт. 9 существ подняли перед собой руки и шагнули навстречу друг другу, образуя кольцо. Плоть потекла, словно вода, превращаясь в водоворот и сливаясь в единое целое. Я искривила пространство, чтобы скрыть задний двор с улицы. Жители района Авалон явно не были к такому готовы. Гигант опустился на одно колено. Он был в форме человека, но его голова не имела черт лица, кроме темной полоски рта. Его покрывала шерсть оборотня, каждая волосинка которой была длинной и прозрачной. Звезды и галактики заскользили по его мху и пернатой гриве Дразири, когда в нем отразились глубины бесконечного космоса. Гребень Ку вырос на его голове. Иглы Острошипа прорезались на его плечах. Он раскрыл рот, и в его темноте сверкнули 2 вампирских клыка. Позади него распахнулась пара крыльев, мерцающих звездами. Архивариус отражал нас самих, подобно тому, как его тело отражало ночное небо. «Вы задаете вопрос», — произнес тихий голос. «У меня есть ответ». Закат поднял голову. «Сначала хранительница должна получить свою плату». Космическое создание повернулось ко мне. «Задавай свой вопрос, хранительница». Я могла задать лишь один вопрос. «Где? Нет. Что? Нет. Как я могу найти моих родителей?» Архивариус задумался. Воцарилась тишина. Мое сердце билось слишком громко. «Пожалуйста, пусть они будут живы». «Себастьян Норт». «Кем был Себастьян Норт? Что это значило?» Архивариус повернулся обратно к двум Хиру. Он был огромным, а Хиру казались такими маленькими рядом с ним. 2 муравья, говорящие с колоссом. По периметру двора стали открываться порталы, и за каждым из них стояли Хиру, 2 дюжины Хиру в ожидании. Мы смотрели на целую расу. «Пожалуйста», — произнесла лунный свет, — «где наш новый дом?» Холодный порыв магии прошел через меня за секунду. Позади Архивариуса открылся портал, такой же высокий, как он сам. По ту сторону портала, под захватывающим дух небом, раскинулся прекрасный пейзаж. Сияющие цветы оттенка бирюзы и индиго цвели в тени величественных бордовых деревьев, чьи длинные плакучие ветви мерцали бледно-зелеными листочками. Странные цветы росли на лугу в серебристо-зеленой траве, которая мягко стелилась к морю. Вода в нем была настолько прозрачной, что каждая яркая вспышка цвета под водой была видна абсолютно ясно. Длинные изумрудно-зеленые морские водоросли возвышались над зарослями усыпанных подводными растениями кремовых кораллов на мелководье. Яркие рыбки резвились в волнах, и над всем этим царило великолепное небо, переливающееся нежно-розовыми, голубыми и зеленоватыми тонами. Закат сделал шаг вперед, направляясь к порталу, словно во сне. В 5 футах от него он остановился. Лязгнул металл. Его тело распалось на части. Посыпались куски механизмов, в траву упали зубчатые колеса, и пролилась густая смазка, и светящееся создание вылетело из остатков скафандра, воспаряя над травой. У меня перехватило дыхание. Дразири закричали, когда их бог расправил хрупкую вуаль своих крыльев, пылая всеми цветами северного сияния. Крошечная сияющая нить свисала с его грациозной шеи. На ней болталась рождественская игрушка — Хелен. Закат повернулся и проскользнул сквозь портал, зависнув сразу за его границей в ожидании. Вокруг нас Хиру стали выходить из порталов на поляну, образуя длинную медленную вереницу. Лунный свет, первая в ряду, шагнула к остаткам скафандра заката. Ее металлическая оболочка распалась, и она вынырнула на свет, расправляя крылья, переливающиеся серебристым, черным и белым, словно лунный свет, даровавший ей имя. Она скользнула в портал. Они шли один за одним, сбрасывая скафандры и представая сияющими и до боли прекрасными. Я осознала, что плачу, как вдруг рядом оказался Шон и взял меня за руку. Орланд усадил Хелен себе на плечи. Она смотрела, как Хиру принимают свой истинный облик, и в ее глазах отражались звезды. Некоторые из Дразири лишились чувств. Мрак рыдал, и по его щекам катились слезы. Хиру все шли и шли, пока последний из них не остановился у портала. Он был стар, ожоги и шрамы покрывали его скафандр. Он повернулся ко мне. Когда-то печальный голос обрел силу, звуча торжественно. «Спасибо, хранительница. Мы никогда не забудем». Его костюм присоединился к груди на траве, и создание цвета солнечного огня проскользнуло сквозь портал в свой новый мир. «Подождите», — прошептал Киран мрак Хиру. Портал исчез. Архивариус поднялся и взмахнул крыльями. Он воспарил в ночное небо и растворился в нем. Плечи Кирана мрака дрожали. Он смотрел на то место, где всего мгновение назад был портал. «У нас с тобой незаконченное дело», — произнес Адал. За ним открылись врата, вращающийся водоворот тьмы. Мрак повернулся, словно наказанный ребенок, и они вместе шагнули в него. Ладонь Адала все так же придерживала плечо мрака. «Куда он его забирает?» — спросила Хелен. «Лучше нам не знать», — ответила Мод. Дразири ушли, ошеломленные и потерянные, ведомые тем Дразири, который напал на мрака. Он оказался его кузеном. Прежде чем ее милость удалилась переодеться для ужина, она сообщила, что у нее было несколько разговоров с ним, и, по ее мнению, он не был законченным идиотом. Я позволила им уйти. Битва окончилась. Оборотни остались. Они были уставшими после битвы и проголодавшимися, а еще хотели пообщаться с Шоном и его родителями. Они столпились в моей гостиной, шумя и рыча. Я оглянулась по сторонам, надеясь увидеть Шона, но едва смогла его разглядеть из-за окружавших его наемников. Придется подождать. Но ничего, теперь у нас было время. Орро застал меня врасплох на кухне. Праздничный обед предполагал наличие 11 существ. Теперь цифра удвоилась. Ага. «Это значит, что ты не справишься с заданием?» Орро фыркнул, надувшись. «Я повар ранга Красный Тесак». Я кивнула. «Мне потребуется 2 часа». Он повернулся, чтобы уйти. «Спасибо тебе за мороженое», — поблагодарила я его спину. «Это было лучшее, что я когда-либо пробовала». Его иголки встали дыбом, подрагивая, и он унесся на кухню. Я совершила набег на очень старый винный погреб Гертруды Хант, взяла наугад несколько бутылок и позволила гостинице отнести их в бальный зал. Столы, которые я использовала во время мирного саммита, по-прежнему хранились внизу, и я вытащила 2 из них наверх, расставила бутылки и попросила Орро сервировать немного хлеба и сыра, когда у него будет время. Как только он закончил, я направилась в гостиную. «Гертруда Хант приглашает вас на наш рождественский обед. Сейчас мы подадим закуски. Пожалуйста, следуйте за мной». Оборотни набросились на вино, хлеб и сыр, словно голодные чудища. Меня коснулся Шон, сжав мою руку, прежде чем они уволокли его с собой. К ним присоединились Винк и Морайс. Винк был вне себя от радости, что к нему относятся как к герою. Морайс постепенно оттаивал. Я предоставила ему комнату с душем, чтобы освежиться, и теперь без слизи на волосах он выглядел намного лучше. Парочка бокалов вина, и он будет готов вернуться домой в семью. У него все еще был диковатый, не совсем здоровый взгляд, но все-таки ему удалось хорошо со всем справиться. Мне следует поблагодарить его позже, когда все уляжется. Мод остановилась возле меня. «Привет». «Привет». «Я собираюсь заскочить на Бахачар на 2 минуты», — сообщила она. «Зачем?» «Купить подарки», — она ухмыльнулась. «У тебя есть деньги?» «Нет, но у меня для торга есть целая куча оружия, Дразири». «О, что я получу?» «Я не собираюсь ничего тебе говорить, и пронюхать об этом у тебя тоже не получится. Ты всегда была ужасной пронырой, Дина». «Это неправда. Я превосходная проныра». Она крепко меня обняла. «Я так рада, что ты оправилась». «Почти». Я ощущала некоторую неустойчивость, словно если перестану что-то делать и говорить, отголоски смерти маленькой гостиницы разорвут меня. Но я переживу. Многие борются за меня. У меня были те, кто меня любил. Я была важна для них. И когда упала, они подхватили меня и помогли подняться на ноги. «Ты собираешься уехать с Орландом?» «Я еще не решила». «Ты его любишь?» Она вздохнула, и на ее лице отразилась боль. «Я пытаюсь это понять. Этим вечером он собирается предложить мне выйти за него замуж». «Откуда ты знаешь?» «Я подслушала его разговор с дядей». Мод вздохнула. «Дина, я такая дура!» Я стояла там, будто влюбленный подросток, а когда он сказал своему дяде, что хочет на мне жениться, я почувствовала это. «Ты его примешь?» «Нет, я едва его знаю. Я мать. На кону здесь не только моя жизнь, но и Хелен. Кроме того, ты снова останешься одна». «Я не одна». Я склонила голову и посмотрела на Шона. Почувствовав мой взгляд, он повернулся и посмотрел на меня в ответ. «У меня тоже есть кое-кто». «Значит, вот оно как», — Мот улыбнулась. «Именно. Если тебе нравится Орланд, я уверена, он найдет способ дать тебе понять, любишь ли ты его». «Этот герб», — она коснулась герба на своей броне, «дает мне право входа на территорию Святой Анакратии в качестве вольного наемника. Если я откажу ему, и он все равно предложит мне отправиться с ним, я могу согласиться. Для тебя всегда найдется здесь место. К тому же ты будешь не так уж далеко. Орланд появляется здесь в любое время, когда ему захочется. Если ты дашь Орланду шанс, он позаботится о тебе и о Хелен. Тебе нужен кто-то, кто сможет о тебе позаботиться, Мод, хочешь ты этого или нет». «Я хочу большего», — она закусила губу. «Я знаю». Я не задавалась вопросом, почему Орланд бросился на тот цветок. Он сделал это ради меня и Шона, и всех остальных. Но в первую очередь он сделал это ради Мод и Хелен. Мод отвела глаза. Я проследила за ее взглядом и увидела Орланда, смотревшего на нее в ответ с тоской и теплотой в глазах. На меня он никогда так не смотрел. «Все будет сложно», — вздохнула она. «Я снова буду изгоем. Без денег, союзников или привилегий. Только я и Хель. Все будет как с Мелизартом, когда мне приходилось доказывать, что я чего-то стою. Его семья так меня и не приняла. Понадобится приложить кучу усилий, чтобы одержать победу над еще одним вампирским домом. Ты переедешь их словно бульдозер. К концу года они будут есть у тебя из рук. Лорд Соран уже строит планы». «Что? Откуда ты это знаешь?» «Я подумала, не рассказать ли ей о нашем разговоре с лордом Сораном на предмет военных в роду и генетических отклонений, но решила, что веселее будет оставить это сюрпризом. Просто мне так кажется». Она прищурилась. «Ты что-то не договариваешь? Тебе стоит сама это узнать. Гертруда Хант никуда не денется, и ты всегда сможешь вернуться. Как только я пойму, с чего начинать поиски мамы и папы, я тут же дам тебе знать». Ее лицо помрачнело. «Себастьян Норт. Да. Ты знаешь, кто это? Или что это?» Я покачала головой. «Нет, но я это выясню». «Возможно, я разыщу Клауса», — сказала Мод. «Ему следует об этом рассказать». «Удачи», — улыбнулась я ей. «Я пыталась. Если найдешь, стукни его от меня за его исчезновение». Она обняла меня. «Я в магазин». «Вперед», — поддержала я. «Времени в обрез. Завтра Рождество». Мод ухмыльнулась и ушла. В гостиницу вошли, и через мгновение в бальный зал ввалился встревоженный Тони. «Я пропустил обед?» «Нет», — я ухмыльнулась. «Неужели и правда отдал?» Он пожал плечами. «Прости, что так вышло. Сама знаешь, как оно бывает. Мы ничего не можем сделать без постановления от ассамблеи. Я пришел бы раньше, если бы мне позволили». «Спасибо, что все-таки пришел». Он вздохнул. «Хиро освоили космические полеты задолго до Дразири. Лучшее, что мы смогли установить, это что Хиро в своем исследовании галактики остановились на планете Дразири. Каким-то образом предки Дразири увидели их в естественном обличии. Обеспокоенные тем, что невольно повлияли на зарождающуюся цивилизацию, Хиро покинули планету Дразири. Они пацифисты по натуре, и 99,9% планет нашей галактики для них смертельны. Они не могут выживать без своих скафандров, которые ненавидят, так что для них не было причин оставаться. Но Дразири их так и не забыли. На протяжении многих лет они создавали свою религию в духе традиционных религий зарождающихся цивилизаций. Бог-творец, который судит и отправляет в ад или рай. И они создали этого бога по образу Хиру, прекрасного создания, которое было легендой. Религия превратилась во всепланетную теократию. Затем Дразири освоили космические полеты и наткнулись на Хиру, предположила я, что доказывало, что их религия — ложь. Не было никакого бога-творца. Это была просто раса инопланетян. Если бы этот факт получил огласку, вся их социальная структура мгновенно бы рухнула, — подхватил Тони. А священники Дразири хотели сохранить свою власть. И это тоже. Они уничтожили планету еще до того, как основное население узнало о существовании Хиру, а затем объявили священное истребление всех Хиру. Сначала Хиру не понимали, почему, а когда они наконец-то узнали, некоторые из них совершили суицид, чтобы показать Дразири, кого они убивают. Когда им это удалось, храмовые стражи убили всех, кто видел Хиру в их истинном обличье, а затем обвинили в их смертях Хиру. Люди творят ужасные вещи, чтобы сохранить текущее положение вещей. «Куда ты забрал мрака?» «На маленькую планетку в закутке Вселенной», — ответил он. «Ее солнце умирает». «Я думала, солнцу требуется миллиарды лет, чтобы умереть». «Не в этом случае. Звезда и вся солнечная система медленно уходят из нашего пространства. Перемена убила большую часть биосферы, и теперь планета перешла в промежуточную стадию, когда она не существует ни в нашем пространстве времени, ни в новом. Это призрак планеты. Я оставил его там. Ему больше не требуется есть или дышать. Он не может убить себя. Ему лишь остается существовать в одиночестве среди голых скал на берегу пустого океана, созерцая тускнеющее солнце. Я поежилась. Как долго? Недолго. Возможно, еще лет 20 или около того. Разум большего не выдержит. Что потом? Он просто будет сидеть вечность в темноте? Нет. Я отправлюсь к нему до того, как погибнет солнце, и все закончу. Если до того времени он сойдет с ума, я закончу все быстрее. Заключать в тюрьму сумасшедшее создание было бы жестоко. Вот почему встреча с Адалом никогда не сулила ничего хорошего. Мне нужно было сменить тему. «Ты знаешь что-нибудь о Себастьяне Норте?» Он покачал головой. «Но я знаю кое-что о Майкле». Воспоминание об изувеченном теле Майкла промелькнуло у меня перед глазами. «Что именно?» «Он был Адалом», — тихо сказал Тони. Я отшатнулась. «Майкл?» — он кивнул. «Скверна захватила его, убила и, покинув его тело, нацелилась на тебя». «Я знаю», — кивнул он. «Майкл не единственный Адал, исчезнувший за последние несколько лет. Что-то на нас охотится». «Адалы служили нашими защитниками. Без них мы были бы беззащитны». «Это тебе». Тони вручил мне маленькую карточку. «Я собирался подождать до завтра, но раз уж мы заговорили, давай сделаем это сейчас». Я открыла карточку. Два слова черными чернилами. «Вы вызваны». Меня вызывала ассамблея. Мои действия будут подвергнуты рассмотрению. Мне придется отвечать на неприятные вопросы. «Не волнуйся», — успокоил Тони. «Собрание в гостинице моего отца. Я буду там, чтобы дать показания. Можешь взять Шона. Тебе нужно представить его ассамблее». «Ты же понимаешь, что рано или поздно придется это сделать», — сказал Тони. «Все будет в порядке, Дина. Ты не единственный хранитель, переживший смерть гостиницы. Но сегодня ты вступила в привилегированный клуб. Утром поговорим поподробнее». «Да, утром», — я выдавила улыбку. «Сегодня у нас сочельник. Я подала к столу очень старое вино». Тони потер руки. «Тогда я, пожалуй, угощусь». «Тебе непременно стоит это сделать». Он поспешил к столам. Я развернулась и потопала прочь. У меня было 2 часа до обеда. Мне нужно было принять душ и подумать. Я только закончила принимать душ, когда магия предупредила меня, что Шон поднимается по лестнице. Я завернулась в полотенце и открыла дверь. Он держал бутылку вина и тарелку с аппетитно выглядящими закусками. Он увидел меня в полотенце с мокрыми волосами на плечах. Волк взглянул на меня из глубины его глаз. Дикий, голодный, изувеченный волк. Мой до последнего дюйма. «Привет», — сказал он. «Привет». «Я могу войти?» «Да». Он шагнул внутрь и поставил поднос и вино на кровать. Меня охватило предвкушение, смешанное с беспокойством. «Я выставил свой дом на продажу», — сообщил он. «Когда?» 3 дня назад. 3 дня назад я все еще была не в себе. Он продал дом, когда я была без сознания, не зная, приду ли я когда-нибудь в себя. Я получил предложение и уже его принял. «А если бы я не пришла в себя?» «Я знал, что ты это сделаешь». «Откуда?» «Ты не сдаешься и...» Он поднял руку и коснулся моей щеки. Его грубые пальцы погладили мою кожу, лаская. У меня перехватило дыхание. «Ты бы не оставила меня». Мы стояли напротив друг друга. Внезапно я забеспокоилась, что на мне ничего, кроме полотенца. Волк глядел на меня сквозь глаза Шона, так близко, что если я протяну руку, то смогу его коснуться. «В этой части я, очевидно, должен сделать то же, что и Орланд», — тихо произнес Шон. «Ну, там, где он объявляет, что не поэт, а скромный грубоватый солдат, и тут же сочинить сонет». «Но ты же с планеты воинов-поэтов. Это не должно быть для тебя проблемой». «Мне так и говорили». Его янтарные глаза вспыхнули, отразив свет от лампы. Его взгляд зацепился за мои губы. Он думал о том, чтобы поцеловать меня. От осознания этого по спине побежали мурашки. Я закусила губу, его дыхание ускорилось. «Так вот, насчет сонета», — продолжил он. «Да». Я чувствовала себя так, будто вся моя жизнь зависела от того, что он сейчас скажет. «Я люблю тебя». Это все, что я хотела услышать. До сих пор я даже не предполагала, как сильно хотела, чтобы он сказал мне эти слова. Он говорил это раньше, когда я была не в себе, но тогда все было по-другому. Сейчас это было всем. «Я никогда тебя не оставлю», — сказал Шон. «Если хочешь остаться хранительницей, я буду хранителем вместе с тобой. Захочешь заняться чем-нибудь другим, я буду делать это вместе с тобой. Что бы ни произошло дальше, я буду там, потому что я хочу тебя больше, чем что-либо в своей жизни. И точка. Это все, что у меня есть». Я сделала шаг и сократила расстояние между нами. Он обнял меня сильными руками, склонил голову и поцеловал. Шон целовал меня раньше, но предыдущие разы меркли перед этим. Он не просто прикасался ко мне губами. Он пил меня, соблазняя, подчиняя и завоевывая. Это был полномасштабный штурм. Все или ничего. Он предлагал мне себя и хотел знать, принадлежала ли я ему. Я растаяла. Я никогда не желала ничего большего. Я лежала, положив голову Шону на грудь и терлась ногой о его ногу. Он улыбался в лунном свете. Лежать рядом с ним было так хорошо. Казалось, что ничто во всей галактике не может мне навредить. Так вот как ощущается счастье. Я почти забыла. «Не пора ли нам одеваться?» — спросил он, проводя большим пальцем по моему плечу. «Это наша гостиница, они нас подождут». «Они подождут, но другие не станут». Я подняла голову и посмотрела на него. «Что такое?» «Нас вызывает ассамблея». «У нас проблемы?» Он ухмыльнулся. «Да». Он притянул меня ближе и обнял рукой. «Я не хочу, чтобы наступал завтрашний день», — прошептала я. «Почему?» «Завтра вернутся все проблемы. Ассамблея, Адал, скверно». Прямо сейчас я была так счастлива. Я бы хотела, чтобы это продлилось подольше, всего на пару часов. «Тебе не придется оставаться с проблемами один на один», — сказал он. Я обняла его крепче. «Мы вместе будем искать твоих родителей», — сказал он. Я поцеловала его. В его глазах вспыхнул огонек. Он втянул меня на себя сверху, губы Шона прижались к моим. В дверь заскреблось чудовище. «Тетя Дина, мама просила...» Я лицом вниз рухнула Шону на грудь. «Передать, что вам нужно закругляться с личным временем, потому что голова Урро взорвется». Быстрый перестук ножек возвестил, что она убежала по коридору. Чудовище заскулило у двери, добавив дополнительной грусти в свой вой на случай, если я ее не заметила. Шон ласково похлопал меня по спине. Я скатилась с него. Он снова меня поцеловал, и мы вылезли из постели. «Еще кое-что», — сказал Шон. «Я не собираюсь носить мантию». «Мой отец носил мантию. Все хранители носят мантии». «Только через мой труп». «Шон Эванс, вот только не начиная». Он оскалил зубы и щелкнул ими, кусая воздух. «Сегодня праздник, а завтра начнутся проблемы. Но это не важно». Шон был прав. «Не важно, что готовит мне Вселенная. Мне не придется справляться с этим в одиночку». Жнец душ запрыгнул на пустую кровать и наблюдал за нами своими колдовскими кошачьими глазами. «Отлично. Все это время за нами наблюдали. Вероятно, нелепо опозориться перед котом, но я все равно чувствовала смущение». Шон нахмурился. «Где ты взяла этого кота?» Он томился в стеклянной коробке в зоомагазине. «Ты заметила, что у него есть ошейник?» «Заметила. Я думала снять его, но, похоже, он ему нравится, так что я его оставила. Я первый раз завела кота, и не хочу испортить наши отношения». Шон подхватил Алазарда и поднял его вверх. «Не думаю, что тебе следует так с ним обращаться. Я только добилась, что он приходит на зов и позволяет тебя гладить». «Свет», — приказал Шон. Зажглись электрические лампы. Гертруда Хант послушалась его. Он протянул мне кота, раздвинув шерсть пальцами, чтобы было видно ошейник. Небольшая металлическая бирка, прицепленная к голубому нейлону, отразила свет. На бирке показались две буквы, выгравированные затейливым шрифтом. S. N. Себастьян Норт.